Так, незаметно, он стал вторым человеком в коллективе, что стало одной из причин, по которой руководить уборкой территории боссом назначен был именно он. А убирать пришлось руками и довольно долго. Трупы сусликов уже хорошо подгнили и теперь упорно наполняли овраг невыразимо сочным ароматом тухлого мяса. К обеденному перерыву его назначал кто как хотел и когда приспичит, что очень не нравилось Лому и каким-то непонятным образом развлекало Велеса. Были закончены все работы. Содержимое третьего контейнера, до сего момента пребывающее упакованным в полный непрозрачный полиэтилен, было открыто взором всех и вся. Японцы тут же принялись дико рычать на эту штуку и друг на друга, активно жестикулируя. «Что это с ними?» – круглыми глазами, глядя на японцев, спросил Усяй. Рычащий японец, такого он еще не видел. «Свихнулись, что ли?» «Баран», – охарактеризовал парня Велес. «Они по-японски говорят, язык у них такой». «Ага», – Усяй выпучил глаза еще больше. «Вот хоть убей, он не мог понять, как именно этот страшный рык передает информацию». «Так слов же нету, как же?» «Прислушайся», – пожал плечами Велес, задумчиво глядя на здоровенный агрегат, весьма угрожающего внешнего вида. Его нужно было установить на колесную основу сверху, вручную. А весил он никак не меньше 3 тонн. Там есть слова, просто рычащих звуков много. Башня Бура представляла собой трапециевидную фигуру с отсутствующим основанием и пустотой внутри. 3 прямоугольника, сцепленные друг с другом. 2 под углом крепились к третьему, более толстому и имеющему снизу квадратный сегмент с морем каких-то проводов и штекеров. Такие же провода торчали сверху и с боков, с внешней стороны из круглых углублений. И весило все это чудо слишком много. Но был плюс, ощутимый плюс. С боков башня была снабжена скобами. Ручки для переноски. Правда, на заводе изготовители ими пользовались механические подъемники. Впрочем, руками тоже браться удобно. А браться пришлось всем, даже несмотря на попытки отдельных несознательных граждан сослаться на слабое здоровье и увечья. Никому отмазаться так и не удалось. Грубый и беспощадный босс заставил всех несчастных, потрепанных жизнью подчиненных, тащить на руках это чудище технической мысли. К сумеркам башню смогли установить на крепление. Теперь японцы бегали вокруг агрегата бодрые и довольные, а все остальные падали с ног и иногда натыкались друг на друга. Более-менее в себе остались только Велес и Док. Они взяли на себя первое ночное дежурство. Ночью дежурили только внизу. Так что двоих-троих хватало более чем. Костры не зажигали, не из чего, да и незачем. 5-й день прошел тише и спокойнее, чем все предыдущие. Бандиты передвигались мало, с трудом и кривясь от боли в перегруженных вчера мышцах. А боль коварно проявляла себя всегда в самый неподходящий момент. В виде бонуса к болевым ощущениям проявил себя 2-й минус брони. Пот из нее никуда не девался, за исключением ног, малая часть выделившегося пота стекала в ботинки. Ткань не впитывался и высыхал на коже, так что все носившие доспехи теперь источали аромат, от которого мухи дохли прямо на лету. Пришлось смириться, сделать-то они все равно ничего не могли. Воды мало, ее брали для питья, а не для мытья. Пришлось так ходить, делать нечего. Ну, разве что снять броню. Но тогда риск склеить ласты возрастал в 10 раз. Так что народ предпочитал вдыхать вонючие испарения собственных тел, нежели дышать сквозь землю или гробовую крышку. Если еще повезет дышать через крышку. Если останется, что потом похоронить. Японцы незадолго до наступления темноты закончили сборку агрегата. Во 2-м контейнере остались лишь инструменты и 4 длинных серых бруса, назначение коих оставалось загадкой до следующего утра, как для японцев, так и для всех остальных. Ранним утром все проснулись в хорошем настроении, и первое, что встретило их, механическое чудище посреди оврага, зловеще поблескивающие конусом центрального спирального бура. Скрипками, бурами боковыми, с другими непонятными и странными металлическими отростками. «Но булить все равно нельзя! Босса нельзя!» — сказал Есюдзю. «Нет, кажется, не цвету». «Блин, может, краска их пометить, что ли?» Есюдзю, к примеру, синий крестик на лбу нарисовать, а Мицуту, например, красный. Увы, нету краски. Или глаз подбить. Лучше любой краски. Велес, впрочем, уже над этим думал и пришел к выводу, что фингал и запывший глаз бесспорно помогут японцев различать, но могут отрицательно отразиться на их рабочих качествах. Так что пришлось отказаться от этой замечательной идеи. «Сейчас будет можно», — он повернулся к своим людям, построившимся возле бура беспорядочной толпой. «Штакетины там видите? Тащите сюда. По трое одну тащите. Тяжелые они, заразы. И не уроните, ноги переломаете». Вскоре первый брус был принесен. Пацаны несли его на плече и теперь ожидали дальнейших указаний. «Отлично!» Велес встал у переднего края бруса, там, где у него было нечто вроде наконечника со спиралевидной насечкой, схватил руками, подвел на плечо. «Теперь ровно к откосу ведем. Осторожно, пацаны!» Когда повели, босс матом выразил свое мнение о криворудском сёге, который едва не уронил брус. Потом снял перчатки и что-то стал нащупывать на боковине бруса. Матюгнулся. Сдвинул ладонь дальше. Откинулась маленькая крышка. Там 5 кнопок. Когда воткну его в стену, держите крепко, изо всех сил, и чуток поддавливайте вперед. Если скособочим, я вам, пацаны, без обид бошки поотрываю. Угрюмое молчание было ему ответом. Что-то нащелкал под щитком, брус задрожал, наконец с тихим шелестом повернулся. И Велес с силой воткнул его в сторону. Тут послышался скрежет, и брус стал медленно затягиваться внутрь стены. При этом его трясло и болтало из стороны в сторону. Удержать его ровно оказалось непросто. Парни пропотели по 2 раза, пока брус утонул в стене наполовину. Минут через 5 он исчез внутри весь. «Отлично!» – стирая пот со лба, сказал босс. Улыбнулся друзьям. Лом, док, сёга. Оружие на изготовку. Сейчас суслики полезут. Остальные тащите оставшиеся хреновины. Парни начали незаметно нервничать. Но указания выполняли в точности. Японцы были тише воды ниже травы. Прижавшись друг к другу, смотрели на происходящее большими испуганными глазами. Они пока не совсем понимали, что делает русский большой босс, и что он только что запустил в чрево земное. Еще меньше они понимали, как все это поможет им бурить стену, которую проще было бы лопатами раскопать. Все равно бесполезно, своды обязательно рухнут. Второй брус воткнули в откос, тем же манером, но на 2 метра выше. Третий на том же уровне, но на 5 метров влево. Четвертый на таком же расстоянии, но на уровне первого. Получился почти ровный квадрат. Откос тихонько гудел. «Все, 10 минут перекур». Велес задумчиво глянул на норки местных обитателей. «А чего суслики припухли? Спят, может?» «Не, они не спали. И, видимо, его услышали. Как по команде, все норки извергнули острозубых тварей. По какой-то неясной причине, суслики чего-то были очень злые, необыкновенно шустрые сегодня. И вот еще что странно. Их стало почти столько же, сколько было, когда сюда спустились Велес с Догом. Будто заново наплодились за несколько дней. Кто их знает, может, и правда заново наплодились. А может, братву свою подтянули с других оврагов. В глухую, пацаны!» — рыкнул Велес, оценив угрозу по достоинству. Оговоренную еще в вечер первого дня команду все успели выполнить почти так же быстро, как это сделали бы солдаты, к примеру, рябовского отряда. Черная ткань затянула тела бандитов тугим корсетом, и они уверенно, правда с трудом сгибая руки, начали отстреливаться. Круговой обороны тут не вышло, такому их не учили, Сбились кое-как в кучке, но хотя бы друг друга не подстреляли. И то ладно. Полезность недавней команды босса оценили уже через несколько секунд, когда сразу три суслика захлопнули острозубые челюсти на ноге Ляпа. Они там так и провисели до самого окончания схватки. Ляп их и заметил только в конце. Ножом снимать пришлось. Отпускать ногу суслики не желали ни под каким видом, но зато прокусить ткань зубы зверьков не смогли. Даже сдавить достаточно сильно не получилось. Нанотехнологии это вам не шутки. Отбились. Суслики перестали нападать, как и в прошлый раз, потеряв более половины от общего своего числа. Оставшиеся прятались по норкам. Но вот без травм, увы, не обошлось. Усяю откусили ухо. И съели. В один прием. Кажется, даже не жуя. Увы, тут ничего сделать не смогли. Перевязали, кололи обезболивающее и пообещали дополнительное вознаграждение. Так сказать, премию, когда вернется в город. А что еще сделаешь, если ухо осталось в желудке одного из десятков убиенных или сбежавших зверьков? Хорошо еще зубы у зверьков не были пропитаны ядом. Усяю еще и повезло, что только ухо потерял. Покончив с делом, броню вернули в обычное состояние и отметили тот прекрасный факт, что гудение в недрах откоса стихло. «Вот теперь можно действовать», — жутко довольный сказал босс, что-то снимая с пояса. «Отойдите от откоса подальше», — прошептал едва слышно. «Я сам не знаю точно, что сейчас будет. Но должно получиться». Эту вещь изготовил не он. Испытаний он также не видел, так что ожидать можно было чего угодно. На разрекламированный изготовителем результат можно было лишь надеяться. Повертев в руках крохотную пластмассовую бляшку с одной кнопкой, Велес хмыкнул и подумал о том, что число сделанных ошибок и предпринятых, непроверенных, невзвешенных действий с его стороны уже просто зашкаливает. Ему везет, определенно. Но что будет, если фортуна повернется к нему задницей? Впрочем, судя по легендам и сказкам, у фортуны просто шикарная задница, что тоже неплохо. А ошибок предстоит сделать еще несколько. Одно успокаивает. Эти ошибки им были запланированы. Нажатие кнопки вызвало чрезвычайно интересный эффект. Такое, что у японцев рты открылись, а кое-кто из пацанов неуверенно поднял оружие. Внутри откоса что-то протяжно ухнуло. А потом послышался громкий сухой треск, будто жидкий азот на человека вылили. Кое-кто из присутствующих в своей жизни слышал этот звук и видел, что творилось с людьми, коих бросили поплавать в это холодное дело. Откос стал реально хрустеть и менять цвет. От нор, оставленных штырями, поползли серые пятна. Глина становилась, судя по цвету, бетонным раствором, чего, конечно, быть не могло. Трансформация такого уровня не могла проходить без глубинной перестройки самих атомных ядер вещества. А откуда в тех брусах такая титаническая энергия? И как бы они ее смогли направить на процесс перестройки атомных ядер? Да и сам этот процесс удержать в стабильном состоянии. Для таких дел установка нужна размером с немаленький небоскреб. Если бы она могла в принципе существовать, такая установка. А тут брус, длиной в несколько метров. Бред, конечно, ничего подобного с откосом не творилось. Виденное ими сейчас являлось не столь фундаментальным процессом. Происходила быстрая цепная химическая реакция. Глина и все в ней находящееся меняло не атомный, а молекулярный состав, со скоростью, которой современная наука дать просто не могла. «Откуда?» – взвыли японцы, когда на откосе появилась здоровенная неровная серая клякса, все еще разрастающаяся, но теперь почти незаметна для глаза. «Как такой технологии быть у вас? У вас?» Стали злобно шипеть и тыкать Велеса пальцами. Пыхтят, будто задыхаются. Поплохело им, может. «Намекаете на род деятельности и основной источник дохода?» Ехидно скались, спросил Велес. Повернулся к своим. «Баста, перекур, обед. Часа два сюда не лезть. Реакция пока нестабильна. Лучше выждать. На всякий случай подальше». Он зевнул, довольный, словно сытый кот. Еще дюйм и цвету. Хлам из четвертого контейнера нужно собрать. Крайний срок – завтра. У вас осталось 2 дня, чтобы все закончить. Наша страна... Заморские специалисты быстро взяли себя в руки, но не совсем. Первые слова ровным голосом сказал один японец. Его тут же перебил другой. «Готовы платить много-много за ваши технологии. Вы должны быть в Японии и говорить с нашим министром. Ваша сраная Япония послала меня со всеми технологиями», — рыкнул Велес довольно злобно. Поправился сразу. «Ну, не конкретно меня, но моих людей послала». «О-о-о!» – расстроенно всхлипнули оба японца. Вздыхали шибко расстроенно и отправились собирать оставшееся оборудование. «Чё, в натуре послали?» – спросил его чуть позже Роман. «Ну, не совсем так», – поморщившись, ответил Велес, заедая рыбные консервы кусочком бекона, прилетевшего сюда в вакуумной упаковке. Их не устроили условия продажи и сотрудничества. Хитрые они. И жмоты к тому же. «Эх, скорее бы уже вернуться в город», — сказал тут один из бандитов. Ели все вместе, присев кружком. Даже охрану сняли в честь события. Стройка будет завершена. Теперь это просто вопрос времени. Вымыться охота. Провоняли все, блин. Велес промолчал, жуя свой бекон. К сожалению, ребят ждал серьезный облом. Из всех присутствующих в город скоро смогут вернуться только 3. Остальным тут куковать еще долго. Эту радостную новость Велес приберегал на потом. Задумывался, как поделикатнее сообщить. Еще о том, как быть, если пацаны в него стрелять сразу начнут. 6-й день шел. Бур запустили ближе к вечеру. Вошел хорошо. Удачно. Самый центр серой кляксы. И дальше шел тоже отлично. Серая глина, твердая и вылетавшая с боковин агрегата, вырубалась кусками, кое-где пылью и мелкими кусочками, но иногда и большими. Вот когда бур скрылся внутри весь, и даже японец в кресле у пульта позади бура стал незаметен в образовавшейся пещере, оттуда вылетел здоровенный кусок затвердевшей глины. И вылетел очень неудачно. Щеголь как раз, опасля неслабого перекуса, ковырялся в зубах своей красивой зубочисткой. В пещеру смотрел задумчиво и немного грустно. Философский взгляд его, достойный великих мыслителей древности и обдолбившихся в клан наркоманов со стажем, взирал на чужую работу, сквозь нее и дальше, доставая, казалось, до глубинных тайн мироздания. В сей чудесный миг из хрипящего глазом работающего бура зова пещеры кусок глины и вылетел. Врезался в колено и раскрошился. Увы, внутри глиняного снаряда оказался обыкновенный камень, под действием неизвестной химии, ставший тверже стали. Когда Щеголь пришел в себя, он посмотрел на свою ногу, сильно согнутую в колене, правда не в ту сторону, куда оно от природы обычно сгибается. Шокированный этим чудом, он завизжал так, что с краев оврага вниз посыпались камушки помельче. Народ мгновенно собрался вокруг Щеголя, ему оказали первую помощь. К сожалению, вид так грамотно переломанной ноги их сильно ошеломил. И Жакан, бросившийся на помощь товарищу первым, решил применить анестезию, по рассеянии позабыв, какой хреновый из него анестезиолог. Он, правда, одно время учился в медицинском, но его пристрастие к обнаженным медсестрам и кетамину положило конец его медицинской карьере. Анестезия была проведена мощным хуком с левой. Потом Велес отогнал опасного доктора от бесчувственного Щеголя и вколол ему обезболивающее, да занялся перевязкой. Много в таких условиях он сделать не мог, но хотя бы облегчил страдания Щеголя. Придется его весь следующий день держать на наркоте, да на антибиотиках. Вообще-то при завышенной дозировке чрезвычайно опасно для жизни. «Двое», — уныло сказал Велес сам себе, когда закончил возиться с раненым. «Уже 2. Блин, везение кончается, мать его». Настал 7-й день. Последний день в зоне, как считали все присутствующие, за исключением, конечно, босса. Теперь Работать пришлось всем и довольно много. На охране подступов к оврагу остались только двое и без всяких сменщиков. Бур регулярно буксовал, и приходилось его вручную выдергивать из завалов перерубленной серой пакости, в которую превратилась глина. Дальше он выезжал наружу, и приходилось отгребать с тоннеля серую почву лопатами. Они путешествовали в черном контейнере в числе трех штук. И, как выяснилось практически сразу, лопаты нужны были совсем не такие. Еще выяснилось, что в броне махать такими уродскими инструментами чрезвычайно трудно. Скрипя сердцем, Велес разрешил оголиться по пояс. Первый же час за это поплатился Жаккард солидным куском собственной кожи со спины. Причем самой дорогой частью оной кожи. Там у него был наколот красивый православный храм с тремя куполами. Жаккард передал лопату следующему и присел отдохнуть. Весь в поту, голый по пояс, он прилег наземь, на спину. Спустя полминуты Жаккард заорал во все горло и подскочил на ноги. Стал вопить и вертеться на земле, раздирая ногтями кожу на лопатках, там, куда мог дотянуться. А у него на спине слабо трепыхались те самые стелящиеся по земле листочки, привлекшие внимание Велеса в самый первый день. На них давно никто не обращал внимания, они вроде не опасные были. А нет, зона брат. «Док, вали его на землю!» – заорал Велес, узрев воющего Жаккарда и зеленые листья на его спине. Обрывки этих симпатичных на вид листочков будто приклеились к шкуре Жаккарда. Роман подсек ноги парня и, когда он упал, навалился сверху, буквально сел ему на задницу. Прикасаться к спине пострадавшего Роман не рисковал, он туда даже не смотрел. Жаккард дергался изо всех сил, и к делу подключились Сулом с Сегой. Парня буквально распяли на земле, по счастливой случайности, там, где ничего не росло. Велес запрыгнул на спину парня и взялся за край листочка пальцами, не снимая перчаток. Осторожно попытался оторвать, ожидая увидеть страшный ожог, химический, скорее всего, от особо едкой кислоты. Но увидев то, что было под листочком, он побелел и резко отдернул руку. С поверхности зеленого чуда природы к кожу парня тянулись десятки тоненьких белесых ниточек, пушистых очень, микроволокна, возможно, корешки. Тысячи ворсинок, видимых глазу как пух. Листочек быстро пускал корни в живом и теплом теле. У коего даже не было нормальной шерсти, способной остановить рост микрокорешков. «Держите изо всех сил!» – рыкнул Велес и взялся за нож. «Прости, Жаккард, так нужно». Лезвие ножа врезалось в кожу и быстро рассекло ее, оставив на плотной грязной спине кривой овал, очерченный красной нитью. Жаккард заорал еще сильнее и дернулся так, что едва не стряхнул с себя всех троих. Подскочил Михей и прижал ноги товарища. Велес запустил пальцы в разрез, рванул, быстро подрезая шкуру там, где она еще держалась. Жаккард завыл, потом заплакал, впервые с тех пор, как ему стукнуло 10 лет. Боль была слишком сильной. Парней данное видение вообще парализовало. Хлынула кровь. Ляп, до того судорожно шаривший в своей аптечке с намерением вколоть Жаккарду в бок наркоту, выронил аптечку и понял, что забыл, какого цвета капсула с обезболивающим. Еще он понял, что забыл, как говорить. Только стоял и тупо хлопал глазами. Велес срезал, наконец, кожу со спины Жаккарда и выбросил ее прочь. Вколол капсулу с самым сильным обезболивающим, от коего в другой ситуации предпочел бы воздержаться. Ампиламин сульфат. Так его назвали ради конспирации, скрывая истинную природу наркотика. Он был родом отсюда, из зоны, и обладал неприятным побочным эффектом. Иногда вызывал полный и необратимый паралич всей нервной системы. Жаккард протяжно вздохнул и отключился. Велес распотрошил свою аптечку, доставая все необходимые вещи. Пацаны просто смотрели, явно не шибко хорошо соображая. Один только док остался в норме. Ну, разве что чуть-чуть побелел. Лом тоже еще шевелился, но руки у него тряслись. Он, конечно, немало ран повидал, но вот таких от фигового листочка, да еще и эти корешки, вгрызающиеся в кожу. Когда Велес начал обрабатывать рану, Лома стошнило. Велес раздавил две пластиковые капсулы, располагавшиеся на дне аптечки вместе с бинтами. Раздавил над раной. Прозрачная жидкость потекла внутрь, на обнаженные мышцы парня. Пошел густой пар, и все услышали шипение, какое бывает, когда жир капает на раскаленные угли. Бесчувственный Жакан вздрогнул, но не очнулся. Сейчас боль была даже сильнее, чем когда Велес сдирал с него кожу. Хорошо, что он сейчас без сознания. Когда пар от раны идти перестал, Велес приказал приподнять Жакана. Быстро замотал рану бинтом, прежде наложив на нее белый квадратный кусок марли. Чего-то на нее очень похожего. Потом утер с лица пот и приказал надеть на парня черную рубаху брони. Жакана, белого как мел, иногда стонущего сквозь забытье, оставили лежать на земле. Больше ничем помочь ему здесь они не могли. «Выживет?» – спросил его Роман вечером. «Завтра узнаем». Велес хмуро ковырял ножом землю перед собой. «Если эта погонь все же проросла сквозь мышечный слой слишком глубоко, шипучка эта тогда зря шипела. Помрет. Станет удобрением. Но я думаю, выживет». Пораженное место мы успели удалить быстро. Только будет теперь Жакан носить на спине вот такенный коричневый шрам. К вечеру седьмого дня пацаны проклинали даже день собственного рождения. Они стали необыкновенно молчаливы, угрюмы, и теперь даже на камни под ногами смотрели с ненавистью, страхом и подозрением. Если камень не оживал, разжившись отростками, пастью или щупальцами, они успокаивались и теперь подозрительно косились на соседний камень. И плюс, в этом месте им как раз осторожности и не хватало. И минус. Неумение рисковать там, где сиюминутный риск спасет шкуру, почти всегда ведет к трагической гибели. Зона начала принимать зачет у своих новых друзей. Пока нежно, почти с любовью, она ставила им тройки, увеченный, но живой. Такие у зоны троечки. И пока это зачеты по пройденным урокам. Потом начнутся, обязательно начнутся экзамены. И вот тогда четверка будет означать смерть. А пятерка – отсрочку, еще на несколько дней до следующего экзамена. Велес чувствовал происходящее именно так. Его зона не трогала. Он не тот зверь, которому нужно сдавать какие-то детские дела, как зачеты. Но уже очень скоро зона придумает достойный для него экзамен. Посоветуется, сука, с судьбой и устроит ему небо в алмазах. Жакан выжил, проснулся утром и прохрипел что-то непонятное. Кто-то догадался, что Жакан просит воды. Ему принесли целую бутыль. Вместе с едой. Ехала сюда вода, и ее было много. Но до сего дня Велес никому не разрешал единолично выпивать целую бутыль. В этот раз он промолчал. Лом было вякнул об экономии, но на него резко шикнул Роман. Он ситуацию понимал так же хорошо, как босс. Спустя некоторое время каждый из присутствующих взял по бутыли в руки. И сейчас Велес промолчал. Слишком сильно события последних дней повлияли на пацанов. А вчера, после случая с Жаканом, они еще и работали в туннеле, напялив броню. Работали до самого заката. Прошли вслед за буром ровно 10 метров. Столько, сколько планировал босс. Там, в тоннеле, были посажены все поясные фонарики. Всех 11 костюмов. Даже с раненых пояса сняли, когда сгустились сумерки. Портативных фонарей у них больше не было. Воды осталось меньше, чем должно было остаться по плану. Совсем не осталось боевого духа и хорошего настроения. Восьмой день во враге был встречен в полном молчании. За исключением слабо постановающих Жакана и Щеголя, никто не издал ни звука. Когда совсем рассвело, Велес отдал последние приказания японцам. Бур был выведен наружу. С основания была снята боковая панель, и генератор машины извлекли. Он пригодился для некоторых запланированных Велесом экспериментов, пока в нем еще есть энергия. Два буровых агрегата, привезенные вместе с мелкими деталями и инструментами, были установлены еще вчера, и сейчас их осталось только запустить. Они должны были прорубить в почве две отвесные шахты, которые будут уводить осенние и весенние воды в почву, многократно ускоряя естественный процесс впитывания воды и ее уход по подземным рекам. Проблему снега это не решало, но время для ее решения еще оставалось. Лето и осень. Впереди прорва времени для решения таких мелких проблем. Оба микробура легко врезались в почву и ушли вниз. Нацеленные по руслу подземных рек с помощью прибора, имевшего много общего с эхолотом, они пробили поверхность и навсегда исчезли в земной тверди. Такова была их участь – выполнить задачу и исчезнуть навсегда. Такие же задачи организация всегда ставила людям, вроде Жакана, Щеголя, Усяя. Пришло время объявить пацанам, что им придется задержаться здесь еще на одну неделю. Велес долго не решался этого сделать, не без оснований, опасаясь получить пулю в лоб за такие новости. Сейчас он сожалел, что в своем плане отвел этому составу группу 2 недели на пребывание в зоне. Но план уже был запущен. Менять его не стоило по многим причинам, одной из которых и самое основное было время. Уже сейчас его, может быть, нет. Возможно, в мэрии уже ждут его возвращения. Ждут люди, подчиняющиеся непосредственно арабу, а то и боссу, отдающему приказы таким, как араб. И, конечно, ждут гостинцев. Только вряд ли это пирожки с капустой. Скорее, гостинцы данных людей приведут к неизвестной и скоротечной болезни, от которой лекарства пока нет. А может и не станут мудрить. Только в городе объявятся, жахнут по нему с гранатомета и пойдут обедать. Правда, убирая боссов его уровня, организация предпочитала создавать как можно меньше шума. На всякий случай приготовились отстреливаться. Велес сообщил ребятам, что уедут только раненые и японцы. Что удивительно, его даже не попытались пристрелить. Более того, никто никак вообще не отреагировал. Покорные судьбе взгляды и очень злобные такие взгляды. «Босс», — сказал ему Михей, когда он уж было решил, что все прошло лучше некуда. «Ты нас наебал. Некрасиво, босс. Речь шла о неделе, босс». Остальные просто смотрели в разные стороны. Кто сидел, кто стоя курил. Но у всех ладони лежали что-то уж очень близко к пистолетам. И пистолеты почему-то кобуры покинули. Кто-то вроде просто так рассматривает рукоять. Кто-то рядом положил. «Признаю. Наебал. Признаю некрасиво». Велес понял, что просто так это не кончится. Если бы не последний случай с Жаканом, приняли бы все мирно. А теперь ему очень страшно. Страх, часто именно он является первопричиной самых зверских поступков человечьих. Если они все же начнут стрельбу, убивать придется всех. Впрочем, возможно, и они его положат. Роман, почуяв, чем пахнет, стал рядом с ним. У Велеса шансов стало сразу больше, а у ребят поубавилось прыти. Правда, не настолько, чтобы совсем успокоиться. Одно неверное слово, и начнут палить. Ситуация повернулась с этого места, можно сказать, с самого начала сего инцидента удивительно странно, но до идиотизма предсказуемо. Самое удивительное, что для Велеса это стало неожиданностью. Он почему-то не включил свои расчеты лома, а надо было. «Пацаны!» Лом поднялся, до того просто сидел себе на земле, винтовку разглядывал. «Вы сейчас в натуре не правы!» «Ебло, завали! Красноперка долбаная!» Немного визгливо рявкнул Тит. Он поднялся, держа в руке пистолет, не таясь и ясно показывая, что если что, начнет его использовать по назначению. «Ты, Лом, ветошь! И тебя я кончу прямо здесь, если пасть еще раз раззявишь!» «Бурый гнида! Леха, слово скажи, я их всех здесь положу!» — прошипел Роман, зло щурясь. Немногие морщины на угловатом лице дога вдруг стали резче и глубже. Краем глаза Велес заметил эти изменения и понимал, что еще немного, и не дожидаясь команды, Роман начнет убивать. И, возможно, он убьет их, прежде чем они сами доберутся до него. Будь у них всех простое оружие и обычная солдатская экипировка, Велес мог бы спокойно отвернуться и больше не заморачиваться. Дог положил бы их в течение нескольких секунд, без особого шума и пыли. Но с подобной экипировкой они и сами могут пришить Романа. Не без потерь, но могут. «Дог, Лом, тихо!» Велес стоял лицом к своим людям. Они тоже все уже встали, все держа в руках оружие, но пока опустив стволы к земле. Японцы от этой картины просто сели на землю, едва не угодив задницами в растение, чуть не съевшее Жакана, и уныло смотрели на развалившуюся на два враждебных лагеря банду, как-то незаметно и будто мгновенно разделившуюся. Предсказать, что будет дальше, они не могли, потому на всякий случай мысленно произносили слова прощания с этим бренным миром. «Босс!» – зарычал Михей, сбивая кепку. Так он с ней не расстался. Еще больше – почти на затылок. «За слова отвечать надо! Какого хуя ты не сказал нам сразу о 2 неделях? Не пришлось бы сейчас так за базар свой гнилой париться! Ты бы отправился сюда на 2 недели!» Спокойно и даже холодно ответил босс. Надо сказать, что внешнее бесстрашие и даже немного насмешливый вид, пока удерживающий парней от опрометчивых шагов, действительности не соответствовал. Велесу реально было страшно. Он понимал, чем все может кончиться. Даже если он сейчас вместе с Ломом и Догом порешит всех бунтующих пацанов, ему все равно кранты. Вызвать сюда других значит потерять время, а оно и так на исходе. Пока его, возможно, ждут в городе, но еще немного, и терпение араба лопнет, и тот же Туманов отправит к этому оврагу вертолет с парой-тройкой хорошо вооруженных темных и молчаливых личностей, и они не успокоятся, пока не найдут его, Велеса. Пацаны промолчали по поводу его последних слов, но, конечно, они были правы, надо было сказать сразу, и из этих лишь половина отправилась бы с ним сюда. Способ отмазаться нашли бы, сорванулись бы чем-нибудь, на поножовщину нарвались, но нашли бы способ обойти гнилой приказ босса. Пришлось бы подбирать людей тщательнее, и не в городе. Он сейчас взял именно тех, с кем был шанс справиться с предстоящей опасной миссией. Кроме того, в зоне успели побывать только 5. Не возьми он их, сейчас на вертолете улетали бы не 3 раненых, а 5-4. И пара трупов в целлофане. Хотя, какой к черту целлофан? Тут бы и бросили местным сусликам на радость. За мой косяк, пацаны, не спорю. За него я заплачу. Народ только крепче сжал зубы. Во-первых, раз он уже похерил собственные слова, за что, по идее, его следовало бы уже зарезать, может похерить их и сейчас. Во-вторых, деньги такие проблемы решают, но далеко не всегда. Данная ситуация была как раз из разряда «не всегда». «Вы не врубились, парни. Оплата не деньгами». «А что тогда?» – произнес Михей, откровенно удивленный. Собственно, ему удалось поразить всех 5. Чем еще же можно отплатить за косяк? Будь на месте Велеса тот же Лом, могло прозвучать предложение по поводу «че жопой, что ли, расплатишься?» Но учитывая фигуру говорившего, подобная мысль даже не родилась в головах бунтовщиков. К тому же, такая постановка вопроса не совсем плата. Услуга. Велес улыбнулся им. Довольно мерзкая такая вышла улыбка. Типа, я знаю, что это именно вы изнасиловали и убили ту девушку. От таких улыбок всегда буквально прет с запахом грязных проблем. Или предложением решить их. Каждый из вас, включая тебя, Лом, и тебя, Док, в будущем сможет рассчитывать на мою посильную помощь в решении одной проблемы. Любой проблемы. Что, типа как Джин из Master Offline, что ли? Серега поскреб голову пальцами. Скривился, в перчатках был, а они твердые, блин. Чуть скальп себе не содрал. Почти. Решит тебя, Сега, организация зачистить. Все еще гадко ухмыляясь, сказал Велес. Сёга вздрогнул от такого предсказания. Не зря, кстати. Обычно рядовые быки, вроде его команды, но достаточно осведомленные в делах босса, зачищались при смещении босса с должности. Естественная смерть, зачистка организации, посадка в тюрьму. Или уходили с ним при смене места назначения. Данная информация не афишировалась, но они, рядовые, иногда все же знали. Данные рядовые не знали. Хотя кто их знает? Приказ пойдет в первую очередь мне. И я сообщу им о том, что тебя больше нет, а ты просто уедешь. С другой Харри, с другим именем, где-нибудь потеряешься. Подставлю себя, но тебя вытащу, если таково будет твое желание. Но решу только эту единственную проблему. Босс, извини, бес попутал. Я с ними вообще в плохих отношениях. Я в натуре просто погнал. Бля, буду босс. Нарк отходил от своих друзей по бунту. К откосу оврага, держа ствол наготове. Только смотрел ствол теперь на четверых его товарищей. Жакана просто так покорежила. Вот и съехали парни в башке. Да я за такую босявую тему с проблемой этой. Бля. Скажи, босс, я в натуре сам всех кончу. Правильный выбор, братишка, прорычал Роман, скаля зубы. Осади, Нарк, теперь не улыбался Велес. Просто смотрел на своих людей. Тит, Михей, все, Галяп, ваше слово. Будем друг друга валить или примем мое предложение? Пацаны угрюмо молчали. Ситуация менялась слишком быстро. Перевес в силе был утрачен. И им предлагали такой подарок, о котором простые быки не могли и мечтать. Пацаны, я поступил так, потому что вы мои лучшие друзья. Я взял сюда тех, у кого было больше всего шансов выжить в зоне. И поэтому со мной пошли только лучшие. Босс, ты извиняй, да? Спустя, наверное, минуту, а по мнению Велеса, так и вообще целый час пробормотал Михей. Предложение твое – это хорошая тема. Правильная тема, босс. Ты что погнал? – рявкнул Тит, стоявший рядом с Михеем. Он же кончит нас, едва в город вернемся. Надеюсь, босс, ты нас больше никогда не кинешь, — сказал Михей и со всей дури врезал локтем в челюсть Титу. Тот беззвучно сыпался на землю. Решить его, босс. Мгновенно изменилось поведение Ляпа. Пушка нацелилась на перекошенное ударом лицо Тита. Сёга стоял и ошеломленно вертел башкой. Неожиданно он оказался в оппозиции совсем один. На всякий случай он засунул пистолет в кобуру и сделал вид, что так тут все время и стоял. На самом деле просто вот стоял и ни на кого наезжать не собирался. Случайно так получилось, что все эти уроды рядом с ним встали. А он, конечно, ни при чем. «Убирайте пушки!» Велес поднял глаза к небу. «Слышите? Вертолеты!» Примерно в полдень они прибыли с кордона. Самое вовремя. Чуть раньше и могли спровоцировать стрельбу. Чуть позже и могли вновь пробудить в людях нехорошие поползновения, наподобие желания проделать в черепе босса третий глаз. Раненых вместе с Титом вынесли наверх. Всей толпой покинули овраг. Вертолеты несли груз. По крайней мере, предполагалось, что они будут нести груз. Если маньяк, Виктор Романович, исполняющий обязанности мэра, еще жив, обязательно привезут груз. И надо же, привезли. Только... 7? Что за нахер? Пробормотал Велес, подсчитав подвешенные под днищами винтокрылых машин серые контейнеры. Посчитал еще раз. 7. А должно быть 6. Контейнеры сгрузили, так же, как и в первый раз. Еду, воду и другие полезные вещи еще вчера затащили в полученную пещеру, так что разгрузке ничего не мешало. Первый вертолет, несущий 4 больших короба, сгрузился легко и чисто, поднялся, развернулся и стал грести воздух в сторону горизонта. Второй нес 3, и шел им тяжело. Видимо, груз разместили неравномерно. При разгрузке машину накренило, и при отстреле тросов один жестко хлестанул по земле, всего в 5 метрах от сеги. В пушистой от травы земле появилась четко видная и глубокая борозда. Сега издал стон, наверное, представил, как этот трос ему аккурат по башке прилетает. Едва не рухнул во враг, вертолет поднялся и, описав круг, приземлился. Японцы загружались, не скрывая радости. Живые. И домой летят. Раненых погрузили в вертолете с наказом пилоту передать генералу, что чинить пацанов будут в госпитале кордона. Пилот кисло улыбнулся, кивнул и заверил всех, что обязательно передаст. Не очень он был счастлив от этих всех полетов, похоже, становившихся регулярными. Под конец погрузки Ляп притащил уже начавшую вонять голову кровососа и потребовал у пилота, смотревшего на него круглыми глазами, голову сохранить в госпитале в замороженном виде, а когда пацаны поправятся, передать с ними в город. Возражать пилот постеснялся. Зачем перечить человеку, у которого и так такое несчастье, больная голова и капитально протекающая крыша? Это очень печально, так что тактичный солдат просто пообещал голову несчастной зверушки передать в госпиталь. «Велес!» – прокричал пилот сквозь шум винтов, когда все загрузились и машина готовилась к взлету. Пилот почти выпал из кабины, привлекая внимание босса. Тот подбежал, пригибаясь из-за нарастающей силы воздушной волны, исторгаемой вращением винтов. Генерал приказал передать. «Выброс будет послезавтра. Удачи вам!» Последнее он сказал с огромным уважением во взгляде. Велес причину уважения понял. «Неделю в зоне. Трое раненых и ни одного трупа. Не у всех военных отрядов так получалось». Пилот захлопнул дверцу, и маршира рванула в небо. Глядя ей вслед, Велес с опозданием понял, что забыл спросить пилота о седьмом контейнере. Впрочем, особого смысла спрашивать об этом у пилота не было. Если контейнер прислан маньяком, пилоту неизвестно, что в нем. Если генералам, возможно, известно, но вряд ли. Остаток дня прошел в нормальной рабочей обстановке. Все вкалывали, даже босс. Да, он занимался самой ответственной и тяжелой частью работ, раздавал ценные указания и ходил рядом, давая полезные советы. К вечеру удалось разместить содержимое шестого контейнера внутри 10-метрового тоннеля. Также было втащено в пещеру то, что лежало, дожидаясь своего часа, в четвертом контейнере из первой партии груза. Там была, да, мебель. Велес ведь был человеком спартанских взглядов. Достаточно вспомнить его скромный кабинет в мэрии с простеньким золотым унитазом, чтобы понять, что нет ничего странного в его простом и естественном желании иметь на своей базе в зоне хорошую, добротную мебель. Взято было только самое необходимое. И все складное, компактное. Стол, десяток стульев, одна кровать. Кровать, правда, была деревянная, но в разобранном виде. Ее Велес, как истинный босс, заботящийся о здоровье и благополучии своих людей, взял лично для себя. Еще несколько матрасов, только один мягкий, для кровати. Ну а как же иначе, если все будут спать на мягком? Как же они будут тренировать силу воли и бдительность? А те ужасные болезни, что порождают мягкие спальные места? Это ж просто ужас! Искривление позвоночника, бессонница. Различные заболевания пищеварительного тракта. Кошмар, в общем. Нет, такие мучения Велес предпочитал оставлять себе, героически оберегая вверенный ему материал. Товарищи. Конечно, дело не только в том, что Велес желал комфорта. Данное место должно в скором времени заиметь торговца, который для всех будет считаться хозяином пещерки и всего имеющегося в ней имущества. Тут будет создано нечто вроде бара. Это такая странная местность ближе к центру зоны, о которой он кое-что слышал. Будет тут и нечто похожее на ночлежку. И все это станет своего рода вывеской для основной цели существования базы. Проекта Таурус. Соответственно, место сие должно выглядеть прилично. Не как ночлежка для бомжей, это уж точно. И конечно тут, на базе, сталкер, ищущий возможности отправиться домой, должен чувствовать дыхание большой земли. Он должен видеть, что владельцы этого места не лгут. Они могут обеспечить бегство из капкана зоны. Зайдет сюда сталкер, скептически настроенный по поводу странного слуха о странном проекте, и увидит он или она, что тут стоит самая настоящая мебель. Новая. Вещи, коих в зоне не достать. Люди, в одежде которой в зоне нет. Еда, которой здесь нет. Обстановку, которые могут позволить себе лишь там, на большой земле. И врубится несчастный бродяга, что как минимум часть слуха, чистая правда. Эти люди действительно без труда ходят туда и обратно. И даже мебель, если захотят, тащат с собой, не заботясь о расходах. Наверное, смешных для их кошелька. Психологический эффект этого места должен говорить больше всяких слов. И последнее обстоятельство, говорящее об уровне финансового здоровья владельцев базы, даст понять сталкеру, что цена, за которую его согласятся вывести отсюда, та цена, которая заинтересует этих людей, будет совсем не маленький. Так задумывалось, по крайней мере. Точка 6 задумывалась именно так. Шестой контейнер содержал также предметы обстановки и не только. Их разместили частично. Страшноватый агрегат из центрального запаянного наглухо цилиндра и клубка капитально запутанных проводов просто оставили в пещере до утра. Попытки распутать его привели к тому, что в кабелях запутался док и кое-как сумел вылезти из этого коварного аппарата. Рядом бросили большой ящик с лампами. Для этой штуковины, являвшей собой особый гибрид электробатареи и аккумулятора, в самом цилиндре был встроен артефакт электро. Он и служил элементом питания. А благодаря дополнительной аппаратуре, еще и аккумулятор питал энергией. Электричество наиболее простое в получении из всех видов энергии. Он и был выбран для создания данного агрегата учеными секретного завода организации, называвшегося достаточно просто «Номер 3». В теории этот генератор был вечным источником энергии, и при его создании теорию неоднократно проверяли. И по расчетам выходило, вечный получился генератор. Неиссякаемый источник энергии наконец-то создан. Правда, потом опытный образец взорвался, и Велесу поставили задачу отобрать двух ученых из предоставленного списка взамен погибших при взрыве. Его мнение учли, из названных ученых один как раз сейчас там и работал, другой боссом чего-то не приглянулся. Они создали еще один образец, и опять теоретически вечный, и он сдох через неделю непрерывной работы. Нынешний образец, доставленный в зону, мог обеспечивать энергией целый город в течение 2 недель. Потом с ним случалась маленькая неприятность. Взрывался так, что в радиусе 100 метров от него все вбивало в землю. Не получался вечный двигатель, блин. Хотя теоретически, опять же, генератор просто не мог взорваться и тем более истощить себя энергетически. В общем, сделали на боковине шкалу, по которой можно было определить, когда возникнет у генератора желание рвануть, и занялись проверкой теоретических выкладок. Велесу, в силу того, что конкретно встали в тупик, тоже разрешили получить теоретическую информацию по вечному генератору. Вышло так, что взрывающимися генераторы всем кажутся. Не мог он взорваться, и все тут. Велес едва мозг не вывихнул тогда, пытаясь найти ошибку в теории и расчетах. Но ошибок не было. А генератору как-то до фонаря что нету. В кайф ему было взрываться. И насколько Велес знал, пока проблему не решили. На полученном образце та самая шкала имелась. Лампы, генератор, дополнительный боезапас для оружия, десяток запасных аптечек и хорошая стальная дверь с косяками. Все, как он затребовал маньяку, переправить ровно через неделю. Но только сейчас до него дошло, что он допустил странный для его возраста и интеллекта промах. Дверь? Есть, да. А вот косяки к туннелю не подходят, вниз падают. Осознав сей печальный факт, Велес почесал затылочную часть черепа и приказал дверь в пещеру положить в уголок. Приказал с таким лицом, будто с самого начала так вот и задумывалось. Дверь у все, в погребе держать. Утром следующего дня проснулись все в том же овраге. В этот раз в окружении стен внутри пещеры. Темно было. Ну, так оно и понятно. Пещера же, вот и темно. Нацепив маску, Велес пощелкал переключатель, подыскивая режим, в котором будет видно не только красные пятна, обозначавшие фигуры товарищей, а еще и ландшафт. Такой режим обнаружен не был. Странно, раньше был. Вот это да! Велес прошептал немного ошарашенный, открывшейся истиной. Вещество, позволившее сделать глину твердой, оказывается, блокировало практически все режимы видения, доступные маске его брони. А их было 7. Работал в пещере только инфракрасный. Прежде чем Велес покинул пещеру и вышел на воздух, ему пришло в голову несколько хороших идей, как можно использовать данный химический состав. Конечно, использовать для получения множества любимых денежных знаков с нарисованными черепами под дух американских президентов. Ну а зачем еще нужна наука, чтобы делать бабки, а все остальное уже хобби и понт корявый. К полудню сумели распутать кабели. Дело осложнялось тем, что распутывать нужно было по возможности осторожно. Кто его знает, оторвут нафиг, а он взорвется. Так что дело затянулось. Но когда наконец распутали и пустили кабели по стенам, намучившись креплениями для них, не желали держаться хоть и в твердой, но все-таки глине. Всех наполнила неподдельная радость. У них теперь было приличное освещение, яркое и диковато немного смотрелось, особенно с уткой, торчавшей из левой стены. Морда серая, глаза выпученные, весь оскалился, лапки вперед тянет, крошечные пальчики скрючились, жуть. Кунсткамера прям. А тот, что в потолке повис, и вообще, страсти ужаса. Бур ему головенку снес, так что суслик висел из своей норки вниз, серый, безголовый, и всем показывал свой внутренний мир. Кровь из этого мира совсем не капала, да и серое все там стало, твердое. Этого суслика выкинули, кое-как выдрав из стены. «Нафига, босс?» — сказал нарк, когда Велес решил также поступить с тем, что скалится со стены. «Пусть торчит, вешалкой будет». «В натуре прикольно», — кивая башкой, подтвердил Сёга. В общем, единогласно было решено оставить несчастного суслика в виде вешалки для одежды или оружия. Как придется, в общем. Да и суслик был совсем не против. Он недавно немножко умер, так что ему теперь на все было плюнуть и растереть. А на третий день они забились в пещеру и стали ждать выброса. Глава 9. Долг. Выброс не случился ни утром, ни вечером. Они ждали, побаиваясь вылезать наружу. Человек, попавший под выброс, по всем известным данным, либо умирал и становился зомби, либо прочно и навсегда сходил с ума. Так что никто из пещеры не высовывался, даже когда начало темнеть. Они даже гадить бегали на хорошей скорости, и то только рядом с пещерой. Была мысль вообще никуда не бегать, а гадить прямо тут. Но пораскинув мозгами, решили, что все же лучше бегать, чем задыхаться от ароматов собственных отходов. Уснули, нервничая и всерьез опасаясь за свои жизни. Они во враге и в пещере, так. А враг ниже местного уровня земли примерно на 8-9 метров, плюс земная толща. Излучение их не зацепит, а если и зацепит, то в такой мизерной дозе, что повредить им не сможет при всем желании. Но имелась информация, что мутанты в выброс начинают беситься, аномалии на поверхности меняют местоположение, появляются новые. Вроде только наверху, но информация по этому вопросу недостаточно точна. Очнуться утром в центре киселя, настроенного на органику, удовольствие в прямом смысле слова смертельное. Пройдет волна, зыбь такая по почве, и станешь ты потихоньку оплывать, стекаясь вниз, и растечешься по полу такой смешной кашицей, словно кисель, густой и темный цветом. Аномалия миф. Подтвержденный миф, только не исследованный достаточно полно. Вот зыбь другое дело. Один из результатов ее изучения – те непрошибаемые пластины, что стоят в их броне. Зыбь – хорошо известная аномалия, нарушающая молекулярную структуру любого вещества, коим соприкоснется. Была двух видов. Та, что дробила все без разбора сложные молекулярные соединения, обращая их в жидкое состояние. И та, что превращала в жидкость только неорганические соединения. Обе легко обнаружить, если не зевать. А вот кисель – та же зыбь, но реагирующая только на органику. Наверное, сталкеры ее часто встречали на своем пути, только рассказать они об этой встрече не могли. Органические удобрения, растворенные в земле, как известно, разговорчивостью не отличаются. Другая опасность – мутанты. В выброс они конкретно съезжали с катушек. Как бы ни ломанулась вся эта оголтелая орда прямо в их пещерку. Как так с дверью ложанулся? Велес всю ночь видел во сне, как в пещеру заходит араб со своим обычным каменным лицом. Берет эту дверь двумя руками и со всей дури лупит ребром этой двери ему прямо по башке и визгливо орет при каждом ударе. «Опять ошибся, негодный мальчишка! Опять ошибся!» А вокруг стоят все пацаны, считавшиеся сотрудниками службы безопасности мэрии, и ржут, держась за животики. А этот все орет: «Ошибся! Ошибся!» Он раз пять за ночь просыпался в холодном поту. Все-таки, видать, даже подсознание уже потеряло терпение от этой горы ошибок, что он совершил в столь короткий срок, и стало навевать такие вот сны. В какой-то момент ночи он сильно изменился. Вместо очередного удара дверью по башке, араб повернулся к выходу из пещеры. Там что-то светилось. Все замолчали и стали смотреть на вход. Замерли, будто восковые фигуры. Забыв про то, что это сон, Велес поднялся на ноги и тоже стал смотреть. Где-то кто-то протяжно завыл. Радостно завыл. Велес, как всегда в самые трудные моменты своей жизни, на автопилоте прикоснулся пальцами к иконке, висевшей на груди. Коснулся каждого лика. Иконка почему-то вспыхнула, и из нее вырвались, одна за другой, три яркие вспышки белого цвета. Велес зажмурился, а, открыв глаза, увидел своих святых. Они стояли тут, а вот араба и пацанов не было. В пещере стало очень светло. «Она просыпается. Слышишь?» — сказал один из святых в белых, светящихся изнутри одежды. Он держал в руках маленькую книжку в кожаном переплете и смотрел на него большими добрыми глазами. Улыбался очень печально. «Я тут не смогу помочь». Она проснется и вздохнет. А от ее дыхания ничто не спасет. Она дышит смертью. «Ты должен понять ее», — резким, грубым, даже хриплым голосом сказал второй святой. Бородатое лицо повернулось к выходу из пещеры. Громадный молот в могучих руках чуть приподнялся, будто святой готовился ударить им. Бугры нечеловеческих мышц вздулись, и волна титанической мощи прошла по могучему голому торсу святого. «Она тебя понимает и чувствует сталь, растворенную в твоей крови. Сейчас она сильнее тебя. Не поймешь, что ей движет, что она есть. Умрешь. Пойми и станешь сильнее ее. Сталь — это еще не все. Нужен огонь, чтобы закалить ее. Без огня сталь хрупка. Будь готов сразиться с ней», — рёк третий святой. Он стоял ровнее всех, смотрел яростно и властно. Меч святого покинул ножны, и сталь закаленного лезвия зловеще блеснула. Этот меч убивал не единожды. Очень много им было выпито крови, и он уже устал ее пить. Со щита святого на Велеса смотрел барельеф какой-то кошмарной битвы, где мертвые переплелись с ранеными и все еще сражающимися. На иконке щит был чистым, без этой кошмарной картины. «Она труслива, коварна, но она сильный враг. Непобедима, но в этом она лишь хочет убедить». Святой повернулся к выходу. Звякнула тяжелая кольчуга на сильных плечах, и поднялся щит. «Ты должен стать сильнее, и тогда ее мощь будет низвергнута. Но лишь для тебя. Она уважает силу, и велика ее собственная сила. Достойный враг. Сразись с ней честно, но помни, она не умеет сражаться честно». В этот момент пещера вспыхнула, и яркая огненная волна ворвалась внутрь, накрыв всех трех святых и его самого. Велес открыл глаза и обнаружил, что над головой тьма. В смысле, темно. Ночь, потому и темно. Да еще и в пещере спит. Конечно, тут темно будет. Он нащупал иконку, поднес вплотную к глазам и, напрягая зрение, сумел разглядеть смутные очертания трех фигур на древней картинке. Святые здесь. Никуда они не сбежали. «В натуре, блин», — буркнул он, переворачиваясь на бок, широко зевая. «Накуришься — всякая херня снится. Не накуришься — опять херня снится». Да, собственно, судя по сну и тому, что в нем несли святые, они сами явились крепко накуренными. Бесшумный взрыв. Так бывает? Велес считал, что нет, но он был готов поклясться, что вот именно сейчас услышал взрыв. Бесшумный. И дыхание. Как сказать, он не знал. Дыхание. А может и знал. Если подумать, это дыхание – плотный поток микрочастиц. Скорее всего, более мелких, чем иные известные элементарные частицы. Поток двинулся по зоне сейчас. Дыхание. Зона вздыхала всю неделю, а теперь вот выдохнула. Попасть в такую волну и только свихнуться – очень большое везение. Зона ведь и вправду дышит смертью. Мезонное воздействие? Велес понимал, что сейчас об этом задумываться ни время и ни место, но ничего не мог с собой поделать. Наверное, слова святых из сна на самом деле, конечно же, измышления его собственного подсознания, выданные в такой чудаковатой форме. Подсознание – оно вообще вещь свихнутая. Глубоко запали в душу. Да и ведь верно. Было бы очень полезно понять то, чего не могут понять уже до чертовой матери лет. Нет, мезон – хреновина такая, что стабильно существовать не способен, да и засекли бы мы мезонное воздействие даже минимальной плотности. Кварки? Их бы не засекли никак. А может, барионы хитро выебанные? Да нет же, не может быть. Или все-таки кварки? Повреждений на трупах, попавших под выброс, не обнаружено, так? Но мертвы. Отдельные люди, выхватившие малую дозу излучения, просто сходят с ума. Есть ли у них проблемы со здоровьем тел после облучения? Проклятие. Велес секунду просто сидел, шокированный сиюминутным, можно сказать, гениальным озарением его светлого разума. А потом воскликнул на всю пещеру. «У меня нет этих данных! Вот что за распиздяйство!» От его обиженного вопля пацаны проснулись. Проснулся даже тот конкретный пацан, коему полагалось сидеть на страже лицом к выходу и не смыкать глаз. «Что такое?» Док потер глаза и огляделся. «Велес, что ты?» Дыхание достигло оврага. Что именно произошло, никто так и не понял. Мир почему-то вдруг стал светлый и яркий. Самые незаметные черточки и линии стали видеться очень отчетливо. Но все окрасилось в красные тона. В ушах кто-то ревел, истошно и не жалея сил. А еще в небе очень быстро бежали тяжелые красные облака. При том, что облаков никто видеть не мог, в принципе. Облака были вверху, за тоннами земли, нависшей над ними. А дальше они просто уснули. Если бы по оврагу в тот день пошла волна мутантов на прорыв к кордону, тут бы и пришел конец всей группе. Даже кости сожрали бы. Им повезло. В тот день излучение из центра зоны было ровным, правильным. Мутанты почти не ощутили его. А новых поприбавилось. Чуть больше стало у зоны деток. Приводят изменения в молекулах нуклеиновых кислот, а не суть и основа процесса мутагенеза. Что бесспорно объясняет структурные мутационные процессы в дезоксорибонуклеиновых кислотах сложных органических форм. Патогенное ускорение митоза клеток, митоза характерного для класса хордовых животных, после облучения концентрированным пучком, предположительно, БОС! Барионов неизвестного типа, возможно, смешанного типа излучений для них не является патогенным, что не поддается объяснению. «Босс, очнись! Док, слушай, ты коришь ему! Ёбни ты ему втык, чтобы очнулся! Тебя не тронет! А то ведь все, кажется, свихнулся, босс!» Не является обязательным. Таким образом нейроны подвигаются масс... Громкий шлепок, клацающий звук и... «Ау, сука, какая падла это сделала!» Провыл простонал Велес, чувствуя, что весь мир сейчас состоит только из боли и этих симпатичных красных пятен, что взрываются сейчас у него в глазах исключительно и только чтобы ему досадить. «Ты погоди, братан, я сейчас другой ногой прицелюсь, ты у меня сразу отвыкнешь старшим хамить!» Велес открыл глаза и увидел хмурое лицо Дога. Улыбнулся ему. «Зря скалишься, я б твою долбанную челюсть палец на ноге отбил!» «Ромка!» — не обратил он внимания на всякие грубости в свой адрес. Сукин ты сын, Ромка, братан, как же я рад тебя видеть!» «Вставай уже!» — смутившись, буркнул Док. Выглядело так забавно, что Велес не удержался и улыбнулся во всю челюсть. Улыбку мигом скривила на бок. «Вот-вот, не слабо я тебе въебал. Так что хорош казать мне свои нечищенные зубы. Обедать лучше давай». «Сейчас. Сей секунд, Ром». Велес поднялся и обнаружил, что кроме Романа рядом никого нет. Все пацаны собрались кучкой в дальнем углу, усиленно опорожняют банки и пакеты с тушенкой и рыбой. «О, а мне казалось, что тут еще кто-то с тобой говорил». «Да мы все над тобой стояли», — буркнул Роман. «Ну, пацаны, двигайтесь, вместе поедим. Я тебе в башню всек, так они сразу от греха подальше и слиняли». Пацаны молча кушали и смотрели только в свои банки. «Ты чего, кстати, нес? Мы тут думали все». «Нет, босса, свихнулся». «А, прикиньте, пацаны, снилось, что меня вызвали в Лигу наук перед этими старыми козлами нагладываться, почему это я до сих пор не решил проблему управляемой мутацией и какого члена у них нет моего доклада по аномальному росту клеточной массы мутантов в зоне. И я всерьез этим мудакам пытался объяснить, что почем». Велес заржал. Пацаны переглянулись. Они не совсем поняли, босс изволил издеваться, или они просто не в силах понять, о чем идет речь. Велес ржал аж до слез. «Стою у трибуны, говорю, а сам ха-ха. Сам-то я не знаю, почему процессы митоза в тканях мутантов столь стремительны и откуда берется на это энергия, когда сожжены все жиры. И почему они не вызывают гибели нейронов и нервных волокон. И втираю им всякую ебень, а сам-то стою, потею и думаю. Вот впалит, что я им в уши сыру, зарежут ведь». Велес перестал смеяться и задумчиво, даже подозрительно глянул на Тита. Тот подавился, слегка закашлялся. «Знаешь, Тит», — странно так произнес Велес, — «тот ученый справа у трибун, с ножом, реально с древней финкой сидел и все ждал разрешения меня на перо посадить. У него, знаешь, Тит, морда вот прям как у тебя была». Тит напрягся, готовый сражаться за свою жизнь. Велес тряхнул головой. «Твою мать! А на вас, пацаны, как выброс подействовал? Никого не глючило, как меня?» «Нет», — ответил Док, морщась. «Пацаны нормально, просто отключились. А вот меня... меня накрыло. Сон видел. В общем, потом тебе расскажу». «А что потом-то? Да херня такая, что со смеху сдохнете. А мне и твоей ржущей хари хватит по горло». «Ну так и не рассказывай. Сёга, там еще с грибами консервы остались? О, давай ее. Может, и не стану рассказывать». Док заживал кусок бекона. Пожевав, немного насмешливо произнес: «Босс, а что в других контейнерах? И какие планы на эту неделю?» Самое удивительное, все пацаны после этих слов закашлялись и удивленно посмотрели на Дога. Они почему-то были уверены, что этот новый в команде человек – близкий друг босса. Судя по их общению, именно близкий кореш. В общем, значит, он должен был быть в курсе планов босса. И на тебе, оказывается, их босс все скрывал даже от своего друга. «Контейнеры?» — Велес задумчиво жевал рыбные консервы. Кажется, при жизни это была скумбрия. Босс от каждого действия Коева, от того, сколько он знает, помнит, предугадывает и как хорошо он может просчитывать свои и чужие действия на множество ходов вперед, от всего этого напрямую зависит продолжительность его жизни. Этот босс неожиданно понял, что совсем забыл о седьмом контейнере. Его содержимое так и осталось тайной. А ведь следовало как раз его обследовать в первую очередь. Что там было прислано? И кем и зачем? Серые, одинаковые, которые в них оружие. Парни, включая Дога, удивленно воззрелись на босса. У них оружие было хоть одним местом, ешь, куда еще? «Это не для нас. И оно гораздо хуже нашего. Это взятка, кое-кому из местных». «Взятка? Здесь?» Как самый близкий к боссу человек, счел возможным громко выразить свое удивление Роман. «На кой хрен? Нам нужен безопасный путь через всю зону. Предлагаешь своих пацанов везде расставить?» Пацаны тут, кстати, вздрогнули и активно начали трясти головами. Туда-сюда, туда-сюда. Типа нет, не хотим мы с мутантами больше воевать. Не надо нас никуда ставить, домой мы хотим. пусть гибнут местные. Для нас это выйдет дешевле и удобнее». «Группировки», – с пониманием кивнул головой Док. «И с кем же из местных психов решил работать почтенный босс Велес?» «Угрызло получить не хочешь?» – буркнул босс, намекая, что Роман перегибает палку. «Одно дело наедине так себя вести. Другое дело перед людьми, что ему беспрекословно подчиняются. Подчиняются в основном потому, что уважают и боятся. Больше, правда, боятся. И без него остаться тоже боятся. Работать нам предстоит с долгом. Вот и планы на сегодня». «Ух, я, кажется, знаю, что ты сейчас скажешь». Роман уныло посмотрел в банку с чем-то, возможно, когда-то любившим громко мычать и жевать травку на лужку. Без всякого удовольствия заживал кусочек. «Да, это точно когда-то была корова». «Ага, думаю, ты уже правильно догадался». Велес вынул из-за пояса блокнот, развернул и всем показал. «Оп, пардон, это не то». «О-о-о!» – округлил глаза Михей. «Босс, класс рисуешь!» «Очень на Лизу, похоже, получилось. А это... это с ней не...» «Нет-нет, тебе показалось». Велес быстро закрыл блокнот, где нарисованный араб с широко открытым ртом и выпавшим на выпирающее брюшко языком уверенно имел Лизу со спины. Никому пока не показывая блокнот, отыскал нужную страницу и теперь явил всем на обозрение карту, исчерченную недавним гостем сталкерской природы. «Нам предстоит до прилета вояк обследовать эти места. Точнее, вот эти. Лагерь свободных сталкеров, стоянка неизвестных сталкеров, логово торговца, тут тоже пошарить надо. Тут наш гость просто видел кого-то, но кто они были, он не знает». «Круто», – пробормотал Док. Его поддержали 6 умных лиц. «А контейнер?» «Какой?» «Там их 6 осталось». «Велес, ты чё, в натуре не в курсе, что там?» «Конечно, в курсе», – неубедительно надменно рассмеялся Велес. Буркнул что-то совсем нецензурное и поднялся на ноги. «Сейчас и вы будете». «Пойду его открывать. Лом, со мной, прикроешь на всякий случай». И пошли они смотреть контейнер. Причем все. Когда Велес начал лазать вокруг пластиковых боковин с умным лицом, братва высыпала из пещеры и теперь с интересом взирала на его действия. С трудом ему удалось не покраснеть. Гоблины, блин, они еще и улыбки пытались задавить. Ну их, пусть. Немного юмора не повредит. Постоянное напряжение имеет обыкновение плохо кончаться. Бдительность ослабляется, чувства притупляются. Эта электроника может сутками работать в одном режиме, а человек устает. Ему надо кушать, спать, отдыхать, гадить. Вот тоже приходится. А как без этого? Никак, в общем-то. Седьмой контейнер вскоре поддался, и стенки ушли на землю. Содержимое явилось перед ними, плотно упакованное в плотный полиэтилен. Еще оно было перевязано множеством жгутов. Велес почесал затылочную часть черепа, покосился на ребят, взял нож и стал срезать обертку. Вскрыли. И сначала даже не совсем врубились, что же они видят. Под оберткой обнаружилось 3 предмета. Здоровенный агрегат устрашающей внешности, завернутый в черные тонкие резиновые, вроде бы шланги. Под ним, занимая примерно половину рассыпавшегося на куски контейнера, большой пластиковый ящик с ручками для переноски. И все это венчал большой лист бумаги, прилепленный к агрегату. Корявым почерком там была выведена надпись «Пацанам от маньяка, по просьбе араба», прочитал вслух Велес и позеленел лицом. «Значит, старик уже здесь, уже в курсе». «Странно. Почему же мне прислана материальная помощь вместо отряда ангелов с заданием завалить некоего Велеса? Араб одобрил идею создания собственного форпоста в зоне? Но ведь это замечательно. Можно петь осанну и не париться больше. Что ж тогда душу гложет какое-то странное предчувствие? Ощущение, будто ему обязательно что-нибудь сломают или отстрелят. Араб он ведь может. Не со зла, конечно. Просто для профилактики излишней инициативности подчиненных. Здесь очистка воды, с насосом для забора ее из тех скважин, что нарыли. Очищает от всего говна на раз, даже от радиации. Велес перестал читать и с удивлением глянул на агрегат. Теперь ясно, что за хреновина ребристая торчит сбоку. Та, из которой шланги идут. Это насос. А этот здоровенный цилиндр значит фильтр. Велес радостно воскликнул. Пацаны, теперь можем мыться и воду ни хрена не экономить. Как только стихли восторженные вопли и радостный мат, Велес дочитал бумажку. В ящике мелкое дерьмо. Собрано все Франкенштейном и Лизой. Босс-араб ждет твоего возвращения. Сказал, ждет подробный отчет. Недавно был у нас, всем пиздюлей выдал и уехал. Сказал, если Велес в зоне сдохнет, пацанов всех живьем похоронит. Очень прошу, возвращайся живым. Удачи, босс. Последние новости вызвали уныние практически у всех, кроме Велеса. Он чувствовал необыкновенный душевный подъем. Организация готова была вырезать десятки людей из-за его, казалось бы, не шибко ценной шкуры. А нет, вот оно как на самом деле. Ценят его шкуру большие боссы, шибко ценят. Хорошее настроение у Велеса сохранялось до самого вечера. Как раз установили агрегат, подсоединили к генератору, закопали шланги, выведя их в недавно прорубленные шахты, и получили первую порцию питьевой воды. Оказалось, пить ее можно, но только если уж совсем никакой воды нет. Весьма мерзкая вкусом пошла водица. Испив ее немного, Велес вдруг подумал о том, что его шкуру желают видеть целой, просто для того, чтобы наказать показательно. И так, что даже прожженные беспринципные ублюдки, что сидят выше араба, побелеют от ужаса. Такое однажды случалось. Босс провинился, попал в закрытую тюрьму российских спецслужб. Считалось, что она секретная и никто о ней ничего не знает. Организация вытащила парня, счастливого, что ради него пошли на такие траты и риски, а его прикрутили к столу, обкололи каким-то дерьмом и сняли кожу. Потом вырезали мышцы. Умирал парень очень долго, и эту смерть записали. Очень качественно записали. В ту ночь Велес увидел себя на том столе. Разделывали его. Почему-то суслики. Очень ловко орудуя своими маленькими лапками, они срезали с него кожу. А все трое святых стояли в сторонке, пили пиво и время от времени давали сусликам советы, как половчее что-нибудь отрезать. Святые были пьяны, свыше всяких норм. Утром едва рассвело, Велес, удививший своим осунувшимся видом даже ко многому привычного Романа, объявил о начале завершающей фазы всего предприятия. Почему-то парням эта радостная новость радости совсем не принесла. Честно говоря, Велесу тоже. Он чувствовал, что что-то пошло не так, здесь, у них. Что-то не заладится. Слишком им везет. Судьба подарков не делает. Эта мразь за них берет плату. И всегда с процентами. Только когда придется платить на этот раз? И не будет ли цена слишком высокой? Отправиться по заранее намеченным целям Велес решил лично, взяв с собой нарко. Пацанов такой расклад совсем не устроил. Даже попытались возмутиться тем фактом, что босс так необдуманно рискует их жизнями. То есть, конечно, своей. Впрочем, после прочтения послания араба, это было одно и то же. Велес посоветовал им припухнуть и выдал задание на время своего отсутствия. Лопатами равнять стены пещеры, затвердевшие за последние дни до консистенции бетона. Труд сизифов. Над чем заняться им теперь было? Чувствуя угрозу, приближение пока неясных неприятностей, Велес особо отметил и даже несколько раз повторил, что очень важно поддерживать постоянную бдительность и не спускать пальцев со спусковых крючков. Перед уходом Роман отвел старого друга и босса в сторону и сказал: «Леха, мне твоя затея совсем не нравится». «Чувствуешь?» – кисло улыбнулся Велес. «Да», – нервно сказал Роман. «Что-то не так. Опасность я чую, Леха. Ты зря затеваешь игры с местными психами. Ты собрался купить их этим оружием. И хочу тебе ска...» Велес кивнул, обрывая речь, сказал: «Здесь только два товара действительно ценятся. Еда и оружие». «Знаю», — Роман мрачно изучал взглядом немного виноватое лицо друга. Потом твердо произнес: «Леха, не всех. Запомни, брат, не всех можно купить. Они нас... всех», — с абсолютной уверенностью ответил Верес. «Рома, всех можно купить. Только цена — это не всегда деньги. Услуга, совет, вещь. Цены у всех разные». «Ха! Иногда ценой человека может быть даже желание справедливости». «Что?» Роман решил, что ослышался. «Как ты сказал?» «Справедливость», — Велес хмыкнул. «Толю Мусорка помнишь? Он малолетку трахнул. Я помог, и такова его цена. Есть у меня там и другие, так купленные. Кого отмазал от подобной грязи? Кому деньги плачу? Кого-то удалось запугать так, что он теперь и гадить без охраны боится. А есть и те, кто куплены за возможность работать и прятать за решетку преступников». Роман не смог скрыть своего удивления. Велес довольно глупо хихикнул. «Есть у меня в городе ребята в погонах, которых давили товарищи. Просто не давали делать свою работу. Идейные, мать их. Все они хотят мир переделать и папиков с большими кошельками да высокими должностями по закону к ответственности привлекать. Я обеспечил им такую возможность. А они в благодарность не трогают тех папиков, за которых я попрошу. В остальном они могут работать, как желают. И если хоть один гоблин наедет, они просто сообщают мне, где обижают. Проучи юродивых, дядя Велес. И дядя их воспитывает, а ребята работают. Вот так мне продались идейные милиционеры, желающие бороться со злом. Хе-хе. Только им пришлось мириться с принципом меньшего зла. Знаешь такой? Они теперь могут наказывать злодеев, но моих ручных злодеев не трогают. Купить можно... А что, если ты не сможешь заплатить цену? То есть как? Велес моргнул и недовольно поморщился. «Чушь несешь, Рома! Здесь не смогу найти и заплатить подходящую цену в этом ходячем постапокалипсисе. Тут работать куда легче, чем в любом другом месте. Тут за банку тушенки простого быка можно подписать на любую глупость. Чушь говоришь. Короче, приглядывай за пацанами. Много шпаны кругом болтается. Смотрите по сторонам. Мне даже один труп из наших нахрен не нужен. Все, давай». После этого разговора два человека в серо-черных бронекостюмах покинули овраг. С собой они еды не взяли. Планировалось посетить первые три точки из десятка намеченных еще до темноты. Оружие, конечно, взяли. И нарку досталось дополнительное тяжелое вооружение, из которого стрелять ему категорически запрещалось. Оно являлось рекламным образцом. Автомат Калашникова, но конкретно странный. Рожок прямой, ствол толстый цилиндр непонятного свойства и восьмикратный оптический прицел. Оружие было не особенно удобно. В общем, размером немного меньше калаша, но заряжалось точно такими же патронами. Имело это оружие предохранитель и не имело никаких знаков отличия или номеров. Ствол из ниоткуда, выполненный по странной технологии. Спайка даров зоны и собственной научной мысли человека. «Босс, хороший ствол-то?» – спросил его нарк, когда они покинули овраг и выбрались на открытое место. Велес повернул голову. Нарк нервно повел плечом, на котором висел автомат, поставленный на предохранитель. «Смотря с чем сравнивать». Велес, сам того не замечая, блаженно улыбался и с каким-то странным блеском в глазах смотрел на расстилающиеся вокруг просторы зоны. Будь они на обычной земле, нарк сказал бы, что босс сейчас смотрит на эту землю с любовью и нежностью. Но этого, конечно, не могло быть. Зона – это ад. Ад нельзя любить. Вот, к примеру, с нашими игрушками, если сравнивать, даже с Зарей, металлолом и старье. А вот если с АКС-74, суперновейшее вооружение 20 хрен знает какого века. Вот, кстати, если очередь из нее шарахнуть по твоему бронику, ты живой останешься. Но вот ребра тебе переломают конкретно. Теперь смотри по сторонам, братан. Тут полно мутантов и аномалий. Многие невозможно увидеть, пока они не сработают. Но у нас же есть датчики, вполне резонно заметил Нарк. Босс, ты сам говорил, таких ни у кого нет. Самые лучшие из всех возможных. Да, так оно и есть. Виллис не удержался от ухмылки. Только они видят не все аномалии. А тут иногда появляются совсем новые аномалии. После выброса. Нарк промолчал. Они и шли дальше молча. До самого первого пункта в своем путешествии. Впрочем, там Нарк произнес всего два слова. Оба являлись нецензурными проклятиями, намекающими на некоторого рода не совсем приличные сексуальные наклонности всех обитателей зоны вместе взятых. Полуразвалившееся кирпичное строение, выбранное первым пунктом на сегодня, встретило их леденящим кровь зрелищем. По словам блудного семейного сталкера, данное местечко иногда использовалось местными бандитами как перевалочный пункт, вместо отдыха и гораздо реже как охотничий домик. Для охоты на сталкеров с хабаром, на кого еще могли охотиться бандиты в зоне? Сегодня, а точнее вчера, тут были... Когда к ним пожаловал Велес и Нарк, бандиты уже ушли. А вот их мертвые тела все еще были здесь. Частично. Кое-что уже успели съесть симпатичные пятнистые дворовые бобики. Немного слепые и слегка кровожадные. Но в целом очень симпатичные собачки. Правда, тут их было так много, что Велес не рискнул подходить ближе, чем нужно было, чтобы убедиться, что живых местных жителей там не осталось. Псы их вроде не заметили. А может, просто объелись так, что уже не хотели ни на кого охотиться. Велес не был уверен, что хочет ругаться с таким количеством чрезвычайно клыкастых тварей. Так что первый пункт в своем коротком путешествии он покинул со всей доступной поспешностью. Нарк не возражал. К полудню они достигли большой рощи, обозначенной синяком как временная стоянка сталкеров-нейтралов. Увы, там было пусто. Возможность добыть информацию либо связаться через местных жителей с одной из группировок не состоялась. Следы стоянки тут имелись. Очень старые следы. Сталкеры тут давно не останавливались. А ближе к вечеру они вышли к месту, обозначенному синяком, как старый пост долга. И вот тут им повезло. Очень повезло. Настолько, что Велес совсем приуныл. Все шло уж слишком хорошо. Он не потерял ни одного человека мертвым. Там, где порой элитные отряды военных теряли половину личного состава. Араб, правда пока точно не ясно, одобрил его самоубийственную операцию. Взбунтовавшиеся пацаны легко сдались. Первый день поисков они не только нашли искомых людей, но и в пути не встретили особых сложностей. Будто зона старательно убирала с их пути все препятствия в виде аномалий и разгоняла всех мутантов. Если сейчас удастся заключить сделку, то есть, если среди обнаруженных им людей окажется босс, который может заключать такие сделки, можно будет сказать, что ему чертовски везет. Вроде радоваться надо, да? Ничего подобного. В своей довольно долгой преступной карьере и в прошлой, не такой долгой научной, Велес не раз уже убеждался, чем сильнее тебе везет, тем выше будет цена, которую судьба обязательно с тебя возьмет. Спрашивать не будет. Сия скотина часто заключает сделки, но они всегда односторонние. И в них мнение второй стороны не просто не учитывается, но считается вовсе несуществующим. Если все идет хорошо, готовься к неприятностям. И чем лучше все идет сейчас, тем хуже будет потом. А на данный момент долг судьбе за непрошенное везение стремительно рос. И что-то подсказывало Велесу, что долг оплатить придется сразу, и плата будет немалой, возможно такой, какую он дать не в состоянии. Долг судьбе. Или зоне. А может здесь, в этом кусочке прочно свихнувшегося пространства, они стали одним целым? Долг, долг, долг, проклятие! Что же он упустил? Развалины кирпичного дома. От стен остались крупные зазубренные огрызки. Несколько деревьев вокруг. С двух сторон домика До самого горизонта поднимаются изломанные холмы, сплошь укрытые пушистой зеленой травой. Тут удобно устраивать засады. «Босс, их четверо», — сказал Нарк, когда они подошли к сталкерам достаточно близко, чтобы разглядеть, что у стены стоят три человека в броне. «Ты его видишь?» — спросил Велес. Говорили они, продолжая неспешным шагом двигаться к тропинке сталкеров, не поворачиваясь друг к другу. «Нет». Нарк странно дернул головой. Шея у него захрустела. «Чувствую, здесь он где-то». Хорошо спрятался сучий потрох. «Когда подойдем, молчи». «Ни слова. Говорить буду только я. Если станет жарко, вали их, не раздумывая. Можно без моего сигнала. Только зря не шмаляй. Только если боковать начнут не по-детски, и как минимум один нужен живым. Все понял?» «Базару нет, босс. Сделаю». Они подходили все ближе и уже смогли разглядеть лица троих сталкеров и их оружие. И все время Велес терзала настойчивая мысль. Что-то он упустил. Где-то допущена неисправимая ошибка. Мысль болталась в черепе, как болт в железном ведре. Шума много, толку нет. Вместо того, чтобы сосредоточиться на предстоящем разговоре с чрезвычайно опасными людьми, Велес раз за разом вертел в голове всю выстроенную им комбинацию от сбора данных по рекрутам в сталкеры, да еще только предстоящих долгих, непременно счастливых лет сотрудничества с группировкой сталкеров внутри зоны. И ошибок не находил. Но подсознание упорно возвращало его внимание к проводимой операции. И, конечно, он вскоре поймет, где допущена ошибка, либо где ее еще предстоит допустить, и скорректирует свои планы, если, конечно, ошибка не станет фатальной, ничего исправить уже будет нельзя. А пока нужно узнать, кто перед ним, шпана, быки или авторитет со свитой, а может и фраера какие вообще не при делах. Впрочем, ребята серьезные, стоят спокойно, беспокойство или нервозности незаметно. За оружие с испугу не хватаются. Стволы висят на плечах дулом вниз. Одно мгновение, и пушка сама упадет с плеча в руки. Достаточно откинуть лапку чуть назад, и можно стрелять. Лица у всех каменные, покрыты шрамами. Ведут себя как профи. А морды в шрамах. Впрочем, здесь было трудно остаться без шрамов. Даже Бэтмену существует такой в природе, и сунься он по своей тупости в зону. Велес с Нарком остановились метрах в трех от сталкеров. Некоторое время обе группы молча друг друга разглядывали. Таким нехитрым способом обе стороны получили достаточно информации друг о друге, чтобы не пытаться друг друга кинуть или ограбить. Сталкеры, кстати, были удивлены. Лица каменные, да, но в глазах застыло явное удивление, весьма близкое к шоковому состоянию. И большей частью их поражали в неизвестных три обстоятельства. Совершенно незнакомая броня с неизвестными свойствами. Раз. Золотая цепь на шее Нарка поверх костюма. И иконка на простой пеньке на шее второго два. Третье – лица. Хищные, столь привычные в зоне лиц, только нет шрамов, оставленных зоной. Мерзкая улыбочка на лице того, что носил иконку, и явное сумасшествие, написанное на харе второго. Ну еще, пожалуй, парней должен был удивить красивый перстень, надетый Нарком на мизинец поверх перчатки. «Кто такие?» – спросил высокий, худой, но, видимо, исключительно крепкий физический сталкер. Старший в группе, скорее всего. Очень уверенно он держится, а в голосе прямо-таки сквозит привычка командовать. Да и одет он был посолиднее спутников. Броник выполнен в виде плотного жилета, вроде бы лишенного всякой защиты, просто плотная ткань. Но так лишь казалось. Вместо несколько больших пластин, вшитых в ткань и прикрывающих только жизненные важные органы, здесь использовалась технология по образцу древней пластинчатой брони. Сотни небольших круглых и тонких пластин, подобно чешуе, перехлестывающие одна другую, вшита между двух слоев ткани. Внутренний, утепленный, внешний синтетическая кожа усиленной прочности. Сама по себе могла спасти от скользящего удара ножом. Данный жилет пулеметная пуля не возьмет, бронебойные тоже. Велес это точно знал. Едва была закончена работа над такой броней, он ее лично протестировал. Очень дорогая, тяжелая для ношения и чрезвычайно крепкая штука. А еще в ней не было ни следа технологий, созданных благодаря зоне. У спутников этого парня были жилеты попроще. ОМОН таких любил щеголять. Громоздкие, тяжелые, низкая прочность. Одежда у всех трех одинаковая. Потрепанная, но все еще не рванье. Куртки, штаны, что интересно, армейские берцы. Оружие тоже не ахти. Аксы, ПМы. Гранат вроде нет. В целом парни выглядели шикарно, если сравнивать с синяком и его семейкой. А еще у каждого был противогаз. Да очень интересный. Одно время даже имевший свое собственное имя в рядах вооруженных сил. Венец мертвеца. Тот, кто рисковал его нацепить, часто легко переживал воздействие отравляющего газа, низкого фона радиации, и даже вот если пухнет кто рядом, совсем незаметно. Но шансы споткнуться и сломать себе шею в этом противогазе резко возрастали. Смотреть по сторонам в нем было тоже трудновато. «Кто такие, мать вашу?» Еще раз хмыкнул довольно молодой командир сталкерской группы. Красивое, озлобленное лицо и несколько уродливых рубцов на левой щеке. Кислотные ожоги, бывает, оставляют следы и похуже. Капитан Рябов тому яркий пример. «Сталкеры! Веришь?» Почти точно скопировав тон сталкера, ответил Велес. Народ напрягся. Взгляды совсем заморозились и окаменели напрягшиеся скулы. «Нет, не верю». Парень перестал пялиться в лицо Велеса и перевел взгляд на его броню. «Одежда у вас, парни, очень приметная. Сталкеры такое не носят». «Солдаты?» «Нет». Велес даже головой мотнул отрицательно. «Не любим, знаешь ли, этих подозрительных ребят. Мы из другой конторы, и мы здесь по делу». «По делу?» Мужик явно удивился. «И что же вам нужно? Хотите искать артефакты?» «Увы, я слишком молод, чтобы сдохнуть в какой-нибудь аномалии. Предпочитаю, чтобы артефакты искал кто-нибудь другой. Им же уступаю честь геройской гибели». «Хочешь покупать?» Почему-то презрительно, скривив тонкие губы аристократа, ответил сталкер. «И вывозить за кордон?» «В каком-то смысле да». Велес послал всем присутствующим теплую, душевную, максимально открытую улыбку. «Но это совсем не важно. Цели, которые преследую я, вас, ребята, не касаются. Но есть дело, которое может вас заинтересовать, если вы представляете одну из сталкеровских группировок». «Да? Так что за дело? Сначала давайте знакомиться». Велес чуть склонил голову и торжественно объявил. «Велес. Гениальный и весьма авторитетный в некоторых кругах человек». Нарк хохотнул. «А это мой друг и личный адъютант. Зовут Нарк. Мы представляем организацию, у которой появились здесь некоторые интересы. Теперь ваша очередь». «Капитан». Парень почему-то злился. Не очень умело пытаясь сие скрыть. «Фрэнсис Лурье. Мои подчиненные. Леваков и Дауэлл». «Лурье?» Увы, не совладал с собой Велес. Во-первых, манера представления сразу выбила его из колеи, будто и не уходил с кордона. А может, это на самом деле переодетые спецназовцы какие? Нет, конечно. Он нашел тех, кого искал, и это его тоже немного сбило с толку. Везет уж слишком. Теперь их на обратной дороге метеорит убьет. Или выброс неожиданно случится. А то и вообще, вот именно сейчас военные решат сбросить на зону ядерную бомбу. За такое везение платить приходится по-взрослому. Кровью. Капитан еще этот местный. Названное имя Велесу было знакомо. Но он считал, что этот чертов псих давно сдох. Любопытно. Зачем долгу, если они из долга? Зачем им такие сумасшедшие ублюдки, как Лурье? Знаешь, кто я? Глаза парня сощурились, живо напомнив Велесу господина змея. Гниль в душах этих двух ребят была родственна одна другой. Слышал. Велес изобразил хмурую, немного расстроенную морду и кивнул. Тебя, парень, я кидать не стану. И разговор будет честным, как и сделка, которую я тебе предложу. Что же ты можешь нам такого предложить? нехорошо усмехнулся данный капитан. Если ты назовешь группу, к которой принадлежишь, узнаешь. Долг, чрезвычайно гордо произнес Лурье. Клево, Велес улыбнулся. Вот вы-то мне и нужны. Полномочия у тебя, капитан, есть заключать, скажем так, торговые сделки? Мы вообще не торгуем. Долг не барыги. Мы защищаем мир от... Да-да, заебись, круто, супер! Быстро поговорил Велес, и Лурье впервые растерялся. Рот закрыл не сразу. Странно посмотрел на незнакомцев. Но раз вы тут воюете, вам ведь нужно оружие, броня, еда. Что-то вам ведь нужно? Мы можем достать что угодно. Оружие нам действительно нужно, поразмышляв полминуты, грустно так заметил сталкер. Впрочем, если верить собранной информации, долг такие же сталкеры, как и сам Велес, ревностный христианин. И что же ты можешь нам предложить? Нарк, дай-ка автоматик, улыбаясь, произнес Велес. Нарк задачу выполнил. Оружие перекочевало в руки к Велесу. Свою винтовку он закинул на плечо. Сделано на основе калаша. Велес снял предохранитель. Рычажок такой повернул просто, и можно стрелять. Указал на дерево, едва видневшееся где-то на горизонте. У тебя на стволе оптика. Смотри на то дерево. Увидишь чудо. Капитан Лурье глянул в указанную сторону. Улыбнулся чуть не до ушей, но промолчал. Поднял свой ствол и нацелил оптику на дерево. Что-то подкрутил на прицеле, стал ждать. Велес свой автомат уже вскинул к плечу. Приложился к окуляру. Шершавая, почему-то серая, вся изрытая трещинами кора древесного ствола прыгнула к нему. Не шибко близко прыгнула, но для стрельбы достаточно. Для нового оружия расстояние начинало играть роль только на 5-м километре дальности. Теперь смотри. Велес вжал спуск. Винтовка выплюнула пулю. Почти беззвучно, будто стреляли, используя глушитель. Пуля попала точно в дерево. Кора полетела щепками. Велес расстрелял 1,5 десятка патронов. Несчастное дерево превратилось в решето. Пули прошибали его насквозь, срывая куски сухой коры с тыльной его стороны. «Впечатляет!» – кивнул Лурье, когда Велес опустил оружие. «Какие используются патроны?» Велес отстегнул обойму и передал ее капитану. Парень обойму взял и пару минут смотрел на видневшиеся в верхней части рожка симпатичные желтые патрончики. «Что за...» Капитан покраснел, потом позеленел и вернул обойму. «Валите отсюда со своими фокусами, пока не пристрелили!» «Никаких фокусов!» Велес поставил обойму на место, протянул автомат капитану. «На, попробуй и убедишься!» Капитан рывком вырвал оружие из рук Велеса, скинул ствол. Выстрелил несколько раз. Медленно опустил оружие. Шокированно отстегнул обойму. Посмотрел внутрь. Патроны не изменились. Обычные. Точно такие же использовались в его АКС. «Я же говорил, вы увидите чудо», — рёк Велес. Потом важно заметил. «Речь идет, конечно, не об одном стволе. 150 стволов по 200 патронов в каждом. Они уже здесь, надежно спрятаны в зоне. И я могу уступить их долгу в качестве подарка. Так сказать, жест доброй воли. Конечно, в расчете на дальнейшее сотрудничество». «Как это возможно?» — поинтересовался Лурье, кивнув в сторону жестко изничтоженного дерева. «Заметили, какой у автоматика интересный ствол?» Капитан как раз его разглядывал. «Наука и упорный труд иногда творят чудеса. Ствол скрывать не советую». Капитан поднял вопросительный взгляд. «Цилиндр этот жутко нестабильная хрень. Если нарушить герметичность, рванет так, что уши заложит». «О каком сотрудничестве пойдет речь?» «Для начала просто торговля. В дальнейшем, общими силами, мы очистим этот участок зоны от бандитов. Обеспечим вновь же общими усилиями относительно безопасный коридор для сталкеров, охотящихся за артефактами и частями тел мутантов». «То есть ты предлагаешь нам помогать тебе тащить зону во внешний мир?» — с явной угрозой в голосе прошипел капитан. «Совершенно точно», — почему-то очень радостно ответил Велес. Капитан моргнул, задумчиво нахмурился, прикидывая, видимо, успеет автомат скинуть раньше этих сумасшедших, или все же нет? Капитан, зону во внешний мир все равно тащат. Вы не справляетесь. Этого процесса вам не остановить, пока вам не окажут серьезную помощь извне. Я предлагаю вам совместить наши интересы на то время, пока вы не найдете способ покончить с угрозой зоны навсегда. А в это время, благодаря выполнению нашей части сделки, вы вывезете тонны артефактов, так? Конечно. Но взамен вы получите лучшее оружие, лучшую броню. Даже моих людей, если потребуется военная помощь. Вы станете как никогда близки к тому, чтобы выбить ЧАЭС «Монолит» и заняться проблемой зоны вплотную. Добравшись туда, возможно, вы получите и другую помощь. Но до тех пор мы действительно вывезем тонны артефактов. Капитан покачал головой. Неуверенно так. Слышали о принципе меньшего зла? Заключив эту сделку, долг станет повинен в том, что в мир вырвутся сотни артефактов, кусочков зоны, но при этом получит весомый шанс уничтожить зону. Откажетесь, останетесь в сияющем доспехе, но ни на шаг ближе к своей цели не станете. А артефактов в мир уйдет уже сотни тонн, просто в более длительные сроки. Источник, зона по-прежнему будет процветать. Какой же вам интерес помогать в нашей борьбе, когда зона исчезнет? Она просто исчезнет, закончил Велес. Или вы уберете своих друзей, когда они станут слишком опасны, не так ли? Лурье, вы умный человек. Велес улыбался этому человеку. Он знал таких, как Лурье. Очень хорошо знал. Большинство из них становились боссами или умирали, допустив ошибку. Вы должны понимать, что я ни на грамм не поверю, что вы будете играть честно, когда достигнете своей цели. Как только вы найдете способ уничтожить зону, используя наши товары и подарки, вы поспешите завалить всех, до кого дотянетесь, чтобы прикрыть тылы. Просто на всякий случай. Мы постараемся этого не допустить, но до того дня мы можем сотрудничать. Эффективно и выгодно для обеих сторон. Велес, я тебя понимаю. Не скажу, что в восторге, растягивая гласные и делая умное лицо, говорил Лурье. Капитан иностранного легиона. Доблестный солдат Флоранции. Капитан, усохни. Посты кидать нам не надо. Ты все прекрасно понял. И ты жуть как хочешь получить не только автоматы, но и все, что мы можем предложить. Тут Лурье злобно сверкнул глазами и хищно оскалился. Автомат оставляю в качестве аванса своих серьезных намерений. Послезавтра мы вернемся на это же место. Ты будешь ждать нас здесь с ответом. Да или нет? И не вздумай кинуть расставив снайперов, на вроде того фраера, что сейчас сидит вон у тех кустиков. Велес указал на те самые кустики. Там кто-то досадливо крякнул и ругнулся не по-русски. И, повернувшись на месте, двинулся прочь. Их не окликнули, дождем пуль не остановили. Уже в пути Нарк нервно произнес. Босс, не тот что-то. Шли-шли, а тут раз, и босса ихнего с нихуя нашли. Что-то тут... Успокойся, никакой он нахрен не босс, Велес сплюнул. Это гнида Лурье. 3 года назад служил у лягушатников на кордоне. Стучал Альберту на всех и все. Убрал пару раз вояк по просьбе Альберта и за хорошее вознаграждение. Получил еще одно задание, ушел в зону с отрядом. 3 года он с ним служил. Лучшие его кореша были. Нужно было притащить живого щенка слепого пса. Так ведь с пацанами своими делиться надо было. Он их порешил. Всех своих корешей порешил. И притащил Альберта за того долбанного щенка. Не захотел он делиться. Дерьма за ним столько, что нам обоим утонуть хватит. Очень любит убивать. Ножом. Нравится ему, когда чужая кровь по рукам течет. За возможность иногда безнаказанно резать людей, Альберт сумел купить верность этой падлы. А однажды Лурье пропал в зоне с группой солдат. Думали, помер, а нет. Велес замолчал, задумался. «Босс, а кто такой Альберт?» – спросил Нарк, когда они прошли в молчании 200 метров. «А?» – Велес тряхнул головой, выходя из задумчивости. Раздосадованно огляделся. «Нельзя так делать. Здесь не кабинет мэрии, здесь смертельно опасное место, полное мутантов и населенное лишь психами. Только сумасшедший мог рискнуть сунуться сюда по доброй воле. А ведь большая часть сталкеров шли сюда именно по доброй воле. Как же ему, совершенно нормальному, хорошо воспитанному человеку, выжить в таком чудовищном месте? Велес усмехнулся своим мыслям. Ему вовсе не хотелось покидать эту землю. Опасность заставляет организм насыщать самого себя адреналином. А адреналиновые наркоманы лечению не поддаются. Забей, Нар, тебе не надо знать, кто это такой. Но вот Лурье, этот ублюдок, он не босс. Скорее рядовой бык. Или вот вроде лома. Командует, когда босс отдыхает или отсутствует. Выполняет поручения, делает грязную работу. По сути, мы сейчас с нашими будущими компаньонами по телефону общались. Это как? А так, что наш мальчик все запомнил, и кому надо знать, это передаст. А когда послезавтра мы сюда заявимся, нас будут ждать уже серьезные люди. Или... Заканчивать фразу Велес не стал. Нарк просто кивнул. Он все и так понял. Возможно, их встретит плотная стена пуль. Или дождик осколочных гранат. Вернулись во враг уже после наступления темноты. Спустились, заранее выкрикивая приветствия и вежливые просьбы в них не стрелять. Им ответили тоже матом, но радостно. Расспрашивали. Велес рассказал, как да что. Как им подфартило в этот день. Как вернулись, не повстречав даже слепых псов. И с каждым сказанным словом два человека в команде становились все мрачнее. На следующий день Роман с Велесом отошли вглубь оврага поговорить. Так случилось, что отошли как раз к тому месту, куда Велес выкинул кусочек кожи Жакана. «Смотри, как вырос», – почти с любовью сказал Велес. «Он просто любил растения. И сам по себе был очень добрым. Так что даже в этом маленьком кошмаре он старался видеть лишь хорошее. Нежно-зеленый цветочек, видимо, почувствовал доброе к себе отношение и даже помахал нижними мясистыми листьями. Потянулся к ногам. А ведь обжора оказался цветочек. От жакановой кожи, вокруг толстого красивого стебля, еще кое-что осталось. Немного, но тем не менее. А он еще хочет. Тянется с любовью. Ласково, к новой, теплой двуногой пище. Кстати, этот цветочек вырос заметно выше остальных и стал гораздо шире. Велес. Роман цветы не любил, так что плюнул в это маленькое чудо, попал в листочек. Чудо вздрогнуло и обиделось. Тянуться к ним перестало. Помнишь американцев, когда нас обоих чуть не порешили? Велес уныло кивнул. Он уже знал, что услышит. Нам ведь тогда тоже удивительно везло. До самого последнего момента везло во всем. Помнишь, чем кончилось? Что ты предлагаешь? Завтра на эту встречу мы пойдем все, резко сказал Роман. Контейнеры тут все равно стырить некому. Да и как их стыришь? Они весом в несколько тонн. Каждый в полтонны, уточнил Велес. Поковырял носком ботинка почву. Он уже обдумывал такой вариант. И ему он не нравился. Было нехорошее чувство, что уже ничего не изменишь. И то, что случится, неизвестно, правда, что именно, все равно кончится хреново. Но, возможно, нехорошая развязка ждет их вовсе не здесь. Араб может позволить довести дело до конца, а потом устранить взорвавшегося босса. А что, вполне в его духе. А может, повезет? А то ведь ему тогда из зоны лучше вообще не вылезать никогда. Значит, идем вместе? Нет. Иду я с Нарком. Велес выпрямился и теперь посмотрел на друга. Смотрите по сторонам. Не расслабляйтесь ни на секунду. Думаю, переговоры пройдут успешно. Но когда они придут сюда за обещанным, могут решить, что лучше от нас избавиться. Так что, когда мы появимся, держись в тени. Лом и ты, вы должны нас прикрыть в случае неприятностей. Мне это не нравится. Мне тоже, успокоил его Велес. Рано утром они отправились в путь. И вновь чертовски подозрительное везение. Правда, не до конца пути. Редкий лесок, который предстояло пересечь, двигаясь к месту встречи, за ночь обрел жильцов. Десятка три непонятного рода собак. Часть – обыкновенные слепые псы. Но других Велес видел впервые. Было решено лес обойти стороной, и в итоге путь к месту до встречи занял полдня. «Чтоб я сдох!» — сказал Велес, когда они достигли останков домика и не нашли никого. «Они еще не пришли? Может, предложение не понравилось?» — предложил Нарк, присаживаясь внутри кирпичного четырехугольника спиной к стене. «Я, собственно...» — Велес замолчал и присел на торчавшей земле огрызок стены. Ситуация ему не нравилась. Он не понимал, что происходит. Не могли же они просто проигнорировать предложение и вообще забить навстречу? Или все-таки могли? Подождем. До вечера мы подождем, а потом... Он замолчал, скрипнув зубами. Хе-хе, пиздец потом фраерам этим. Нарк идиотски хихикнул и радостно потер ладони. Он любил убивать. Искренне любил. И очень ценился ее увлекательное занятие. Они ждали пару часов. Вскоре стало ясно, что никто на эту встречу не явится. «Лурье, сука!» — сказал Велес, когда ждать надоело. «Его я лично завалю». «Босс, а может они и не долго вовсе? Ну, просто здесь болтались эти, как их, сталкеры. А потом кинуть нас решили». «Нет», — рыкнул Велес. «Слышал, как они общались. Капитан Лурье Леваков, будто солдаты кордоновские». «Эти ребятки были из долга. И эту штуку я капитану нашему хрен забуду. Я эту гниду лично...» В этот момент они услышали стрельбу. Приглушенное расстоянием, но столь частое, будто шла где-то маленькая война. Автоматы, пулеметы, кажется, и пистолеты, взрывы. «Гранаты взрываются? Где это, босс?» Нарк поднялся и теперь вертел головой, пытаясь понять, откуда звуки слышатся. «Похоже на гранаты». Велес хмуро смотрел на свои ладони и представлял, как они медленно сжимаются на шее господина Лурье. «Даже если он их реально кинул и ни в каком долге не состоит, это ж надо так попасть. Развели как лоха, козлы. Даже если долг капитану не родня, пришить его нужно». Просто ради профилактики подобных случаев открытого проявления грубости и варварства по отношению к своим ближним. Лурье. Его кинул. Блин, араб узнает, что Велеса наколол какой-то немытый сталкер и пришьет его, просто чтобы не портить себе имидж. И еще всем прикажет забыть, что они такого знали. Велеса, то есть. Велес довольно печально плюнул. Почесал подбородок. Винтовка с плеча слетела и упала на землю. Где-то далеко опять рвануло. Потом без перерыва проследовало десятка-полтора таких же взрывов. Вряд ли это гранаты. Босс. Нарк теперь смотрел на упавшую винтовку. Это наши стреляют. Бегом за мной, след в след. И побежали. Велес впереди, Нарк за ним. И надо же, но им и сейчас везло. Датчик пискнул всего два раза, и мутанты почти не беспокоили. Лесок в этот раз обходить не стали. «Снимай гранаты. Все!» Велес снял с пояса все три толстые пластинки, так не похожие на гранаты. Вжал на каждый квадратик из черного пластика. Взял пластинки, переданные ему Нарком, уже готовые к бою. Нарк с любопытством смотрел на действия шефа. Он впервые видел эти гранаты в действии. Строго говоря, с гранатой, кроме названия, эти пластинки ничего общего не имели. Велес бросил все шесть вперед. Одну от другой на расстоянии примерно 3 метров. Собаки их заметили. Два десятка кошмарных головенок медленно повернулись к ним. Слепые морды замерли на миг, дрогнули и ощерили неслабые длины клыки. Куда там обычным собакам? Тут любой барбос дворовый со стыда бы помер. Псы рванули к ним. В этот момент упала первая пластинка. Нарк ожидал оглушительного взрыва, осколков, может, огненных вихрей. Но нет ничего такого. В месте, где падала пластинка, спучился плохо различимый неровный пузырь. Даже скорее клякса. Цвета она не имела. Солнечный свет свободно пропускала. Клякса возникла бесшумно и мгновенно выросла до размеров хорошего воздушного шара. А потом также бесшумно исчезла, вместе со всем, что в нее попало. Нарк, открыв рот, смотрел, как резвый пушистый пес с весьма клыкастой харей, бежал себе, бежал их кушать. И тут вспухла эта клякса. А когда исчезла, полпса бежала дальше, в Толпса, соответственно, не побежала. Из бегущей половины очень эффектно хлынула с полведра крови, и она упала. Куда интереснее случалось с деревьями. Один могучий тополь разом лишился всей нижней части ствола вместе с солидным куском корневой системы. Оставшаяся часть рухнула и воткнулась в образовавшуюся воронку. Теперь появился звук в действии гранат. Грохот падающих древесных стволов, визг раненых псов и треск тех стволов, что потеряли половину от своей низовой части, теперь кренились и падали. Часть псов попала под падающие деревья. Немногим псам удалось сегодня выжить. Увы, парни очень торопились. Звуки стрельбы в стороне оврага давно стихли. Им следовало спешить, так что любоваться странным действом времени не было. «Теперь понятно, почему кидать их ближе 5 метров нельзя», – ошарашенно сказал Нарк, когда упали последние деревья. «Да, сам себя располовинишь». «Босс, а организация продает эти гранаты?» – спросил Нарк, пока они пробирались через лес, заваленный деревом, трупами и завывающими псами-инвалидами. Некоторым не сильно повезло, и они потеряли лапы, части боков или носы. «Хрен-то там!» – проворчал Велес, перешагивая тяжело раненого пса. Полголовы отсутствовало. Но живучий монстрик еще шевелил лапами. «То, что ты видел, Нарк, в принципе невозможно. Таких технологий не существует. Это фантастика». Нарк предпочел промолчать в дальнейшем. Если начинаются какие-то разговоры, после могут и пришить, чтобы не рассказывал, кому попало о технологиях, на самом деле несуществующих. Велес дальше не распространялся по этому поводу. Нарку вовсе не обязательно знать, что эта технология не существует уже 2-й год, а не продается, потому что большие боссы решили, что такое продавать себе потом боком выйдет. Конечно, сами они такими игрушками иногда пользовались, естественно, не афишируя их использование. Через час они выбрались в поля. Отсюда раньше оврага видно не было. В зеленой траве полей каемка оврага из пушистых кустов всегда терялась. Теперь их овраг было видно хорошо. Пятно перепаханное, изрытое ямами почвы, нынче служило окаемкой оврагу. Можно было уже никуда не спешить. Они и не спешили. Шли, готовые в случае чего пасть ничком и начать стрелять. Впрочем, Велес чувствовал, что там уже никого нет. «Кинули нас, босс! Как лохов кинули!» Верно, но не вовремя подметил Нарк. И Велес промолчал. Их не кинули. Его конкретно развели. Долг или кто они там были на самом деле? Конкретно ответят за случившееся, с процентами. Ответят, как жизнями виновных, так и финансово. А если сейчас в этом овраге он найдет трупы своих парней, и если среди них окажется Долг, группировка Долг перестанет существовать в природе. Он тут такое сафари устроит, сама зона взвоет. Земля вокруг оврага и правда была сильно покорежена. Винтовки Велеса тут неплохо поработали. Кое-где виднелись следы крови. Попался им даже чей-то ботинок с частью ноги, но больше ничего. Трупы нападавшие унесли с собой. Край оврага лишился всех кустов. В 2 местах край откоса был будто откушен каким-то гигантом. Гранаты из области фантастики тут поработали. Велес начал скрипеть зубами от бессильной ярости. Контейнеры с оружием кто-то вскрыл и выпотрошил. Остались только обломки ящиков и изломанные стенки корпуса. Но трупы товарищей им пока не попадались. Может, им удалось выжить? Тогда есть шанс отбить утраченное. Может, отбились пацаны? Предположил Нарк. В этот момент они начали спускаться к пещере. Пацаны не отбились. Тут они были. Тит, Сёга, Михей, изорванные бронекостюмы. Долго же их поливали свинцом, чтобы так безнадежно запоганить прочнейшие из существующих видов брони. Тела очень помяты, сваленной кучей. Лица перекошены от ярости, не от боли. А ведь это, наверное, очень больно, когда голову отрезают. «Пацаны, вот какого хуя?» – спросил у них Велес. Открытые рты ему ничего ответить не могли. Головы всех трех отрубили и насадили на их же винтовки, воткнутые между сваленных кучей тел. На Михея зачем-то нацепили его кепку. Наверное, он так и не снимал ее, пока стрельба была. На телах лежал кусок контейнерной крышки с кровавой надписью. Велес прочел ее вслух. «Наш долг уничтожить зону. Ничто не должно покинуть ее пределов». «Вешайтесь, пидоры!» — прорычал Велес и вошел в пещеру. «Арррр!» — услышал Нарк оттуда. Он входить не стал. Ему хватило вида голов еще утром живых друзей. Впрочем, шибко сказано «друзей». Вот, к примеру, о смерти Тита он совсем не жалел. Даже радовался в какой-то степени. Шутка ли? Он должен был Титу 100 баксов, а теперь их отдавать не надо. Это же хорошо, если случается что-то хорошее, не так ли? Босс вскоре вышел из пещеры. Нарк отшатнулся и дрожащим голосом спросил. «Босс?» Велес в ответ только зарычал и показал Нарку погнутый бубликом металлический предмет. Утром этот предмет являлся частью агрегата для очистки воды. Похоже, все их оборудование больше не существует. Велес пронесся мимо Нарка бегом. Бросив тяжелый ствол, пулей взлетел наверх. Там некоторое время стоял и оглядывался. Потом двинулся куда-то влево. Нарк облегченно вздохнул и последовал за ним. Зная босса, он откровенно опасался за целостность своей шкуры. Босс и так странный. А что будет, если он по фазе конкретно съедет? Велес про Нарка вообще забыл. Он не мог понять, что случилось с остальными. Где Ляп, Лом, Ромка? В плен, что ли, взяли? Оборудование стоимостью в миллионы баксов в труху превратили, шакалы. А теперь еще что? Выкуп, что ли, получить хочут? Долг. Велес чувствовал необратимое желание убивать. Желательно Лурье. Можно и десяток рядовых долговцев. Или два. Лучше два десятка. А еще лучше три. Или даже четыре. Пацанов он нашел в 20 метрах от оврага. Невидимая издалека ложбинка, где удобно можно было лежать и простреливать местность вокруг на километр. Этакий природный окоп. И его конкретно разворотило осколками. Перепаханная ими земля изменила свой природный цвет. Выпила слишком много крови за раз. «Док, свои, не стреляй!» — сказал Велес почти счастливый. Даже улыбнуться смог. Док, лежавший на спине, опустил руку с пистолетом и снова опрокинулся на спину. «Я уж думал, тебя пришили», — пробормотал Роман, закрывая глаза. «Говно не тонет», — жизнерадостно заметил Велес, склоняясь над живым, самое главное, живым другом. «Ты знаешь, эти падлы очень хорошо работают». Роман поднял левую руку, помахал культей, прижженный тем же препаратом, что спас шкуру Жакану. «Спецназ почти. Оружие у них хуевое, а так пришили бы нас за пару минут». Велес кивал и быстро осматривал тела товарищей. Док потерял руку, сумел подлатать себя сам. Может, пацаны подсуетились, но успел вовремя. Остановил кровь, остался жив. Костюм ему помяло хорошо. Прострелили ногу. Больше ран Велес не заметил. «Как тебя угораздило-то без руки остаться, а, Ром?» — спросил он, переходя к Лому. Этот лежал лицом вниз и признаков жизни не подавал. «Граната тут прям рванула. Штук 6 сразу». Роман говорил что-то все тише и тише. И странно смотрел в небо. «Ты был прав. Эти твои поля слабеют, перегружаются. А вот у Ляпа их уже совсем не было. Живы, пацаны, а, Леха?» Лом жив. Велес не увидел ран на теле бывшего военного. Но из ушей и носа у него сочилась кровь. Контузило, наверное. Совсем теперь ёбница нашло. «Знаешь, а я их не почувствовал совсем», — пожаловался Роман очень обиженным голосом. «Совсем не почувствовал. И не видел. Шустрые ублюдки». «Ляп живой», — Велес едва не добавил. «Ненадолго. Пусть Роман лежит себе спокойно. Ему еще до завтра дотянуть нужно, до вертолета. А там к солдатикам в госпиталь. Починит его. И с рукой поможем, как новое будет». «Живые». Это Нарк наконец появился. Если будешь сиськи мять, помрут. Помогай, мать твою!» — рявкнул Велес. «Перевяжи дога, потом займись ломом. Я попробую починить ляпа». С ранеными возились около часа. Ляпу загнали 3 пули в живот. Руки и ноги сильно посекло осколками. Чудо, что он вообще жив остался. И было очевидно, что до следующего утра он не дотянет. Он и в себя не приходил. Роман вырубился и больше не просыпался. Лом очнулся, даже мог кое-как ходить. Но и все, ничего не слышал, соображал с трудом. Его отвели в пещеру, подталкивая в нужную сторону. Кололи общеукрепляющее и оставили сидеть в уголке. Он, кажется, даже не понимал, где находится. Ляпа и дога отнесли туда же на руках. Ляпа прежде обкололи антибиотиками, обезболивающими, и отнесли, несмотря на то, что даже переворачивать его сейчас было нельзя. Но ночью беспомощного его тут же съедят. Так что пришлось тащить. Очень осторожно, но почти наверняка убивая его этой переноской. Впрочем, сомнительно, что он дотянет до утра при любом раскладе. Перевязав, обколов препаратами, которые были, и сгрузив ребят в пещере, Нарк с Велесом занялись мертвецами. Велес решил похоронить их наверху, в десятки метров от края. Хорошо, хоть лопаты никто не уволок. Покончив с этим, оба вернулись в пещеру. «Жрать хочется», — сказал в тот день Нарк уже ближе к вечеру. Велес ничего не ответил. Еда пропала, как и оружие. Вот и все. Больше ни слова до самого утра сказано не было. Велес задремал. «Босс!» — продрав глаза, Велес за прошедший день постаревший лет на 10. Теперь он выглядел на все свои 30 солидным хвостиком и даже больше. Узрел мрачную физиономию Нарка. «Ляп тебя зовет!» Велес кивнул и подошел к нескладной фигуре одного из лучших своих людей. Вчера он выглядел хуже, но казался живым, каким-то целостным, что ли. Теперь, в утренних сумерках, здесь во враге у самого выхода из пещеры особенно густых, ляп стал казаться изваянием из камня. Только глаза на сером лице все еще живы. «Велес, пиздец мне, чувствую, что скоро», — неожиданно крепким и чистым голосом сказал ляп. Велес сел рядом, посмотрел в глаза раненого бойца. «Помнишь, ты обещал. Любая просьба, все в силе». «Выполнишь обещание?» — усмехнулся Ляп, и Велес даже разозлиться не смог. Ляп долго служил ему, почти с самого начала, и Велес еще не смог зачерстветь до конца. Араб на его месте просто пристрелил бы Ляпа за эту ухмылку и издевательский тон. Впрочем, араб не допустил бы всей этой ситуации. «Что ты хочешь?» «У меня в городе девчонка есть. Ты видел ее как-то?» Ляп улыбнулся чему-то своему и тихо продолжил. «Помоги ей. Устрой в жизни. Босс, я ни хрена в своей жизни хорошего не сделал. Ни хрена. Юлий зовут. Лапченко. Она хорошая девочка. Глупенькая только очень, но хорошая. Знаю ее. Помогу. Будет жить, как в сказке». Велес смотрел на своего бойца. Лицо, на котором ясно написано открытое, приветливое выражение типа 7 классов, малолетка за спиной, и если что-то не нравится, язык вырву гнида. И вот он умирает. И просит за какую-то девчонку, которую, видно, любил. Велесу становилось плохо от таких откровений. Он сам не был уверен, что в подобной ситуации попросил бы о чем-то подобном. Он попросил бы отомстить, чтобы его убийцы не задержались на этом свете дольше него. Велес, босс организации, уже утратил то, что оставалось в душе этого отмороженного бандита. «Я тебе верю, Велес. Знаешь, почему-то верю». Ляп закрыл глаза и уснул. Он умер через 2 часа. Велес стоял посреди оврага и смотрел вверх. Слушал, думал. «Босс, Ляп, все», — сказал ему Нарк, но, сказав, остался стоять на месте. «Что еще?» — Велес просто кивнул. Взгляд напряженно обшаривал местность. «Как чертовы ублюдки смогли увезти оружие, патроны, воду и всю еду? Вертолетов вроде не летало в последнее время. Не в руках же они уперли такой груз. Почти 3 тонны. Надо посмотреть наверху», — Скорее всего, у них был транспорт. Глупо тащить в зону транспорт, но в таких случаях без него просто не обойтись. «Док!» Нарк договорить не успел. Велес пулей сорвался с места и влетел в пещеру. Лом лежал в проходе, свернувшись калачиком, и что-то бессвязно бормотал. Док лежал у стены. Без сознания. Дышит, но как-то прерывисто. Лицо в поту и белое. Велес осмотрел ногу. Рана чистая, все нормально. Рука, точнее то, что от нее осталось. Под повязкой коричневые, сожженные препаратом кожи и мяса. Из культи слегка выступает оплавившаяся часть кости. Вроде все нормально, но у парня началась лихорадка. Организм не выдержал повреждений и, возможно, начался сепсис. Тогда ничего в принципе страшного, если вертолет придет вовремя, если у Дога выдержит организм. Все-таки он далеко не мальчик. Возраст. Будь он на 10 лет моложе, уже сидел бы, привалившись спиной к стене, и ехидно рассказывал бы Велесу, какой он, Велес, тупой лох, что допустил такие проблемы. Единственный человек, которому Велес мог позволить такие слова и даже не попытаться его за них зарезать. Лучший его человек. Единственный друг. Он вышел на воздух и сел на землю, скрестив ноги по-турецки. «Нарк, смени повязки Дога, позаботься о Ломе. Прибудет вертолет, пилоту хоть нож в ухо загони, но чтоб ждали до полудня. Пока сторожи, пацанов». «Босс, а...» Велес не ответил. Спину выпрямил, руки в стороны развел. Сидит, дышит. Нарк некоторое время стоял у него за спиной, а потом тихонечко бочком обошел неподвижную фигуру шефа. Увидев шефа в профиль, остановился. Велес сидел с закрытыми глазами. Дыхание почти незаметно. Нарк потоптался на месте. Он не совсем понимал, что затеял босс. А тот самый босс вскоре пришел в себя. Сорвал с пояса аптечку. Открыл глаза. Взял ампулу с яркой фиолетовой дрянью. Вколол. Взял следующую. Вколол. «Нарк!» – заорал Велес. Он его, кажется, не замечал и, видимо, думал, что Нарк сейчас в пещере. «Я здесь, босс!» «Аптечки пацанов, неси сюда!» Не глядя на него, сказал Велес. Поднял глазам ампулу с золотой жидкостью. Сам себе кивнул, резким движением вогнал ее себе в руку в запястье. Там уже кровь выступила от обилия вколотых ампул. Нарк метнулся в пещеру. Обернулся в рекордно короткие сроки. Принес все аптечки, кроме своей. Впрочем, она у него на поясе висела, так что можно сказать, что ее тоже принес. Он положил их рядом с Велесом, но не ушел. Отступил подальше, но не ушел. Выпучив глаза, наблюдал, как босс одну за другой вгоняет в запястье с шприцы ампулы. Все препараты с оттенками синего, все черные и золотистые, все ампулы с прозрачной жидкостью, в которой плавали серебряные искорки, и про которую сам же Велес им сказал: «Колоть только если подыхать собрались. Боль чувствовать перестанете, но нервная система 5 из 10 встанет. Парализует нахрен даже сердечную мышцу». Велес продолжал загонять в свое тело препараты до тех пор, пока вены не стали видны под кожей. Кроме вен, произошли некоторые другие изменения. Когда он встал на ноги и взял оружие в руки, Нарк побелел и стал боком пробираться к пещере. Велес на него внимания не обратил. Его глаза теперь густого алого цвета из-за обилия лопнувших капилляров просматривали окрестности, ища следы. Теперь он видел не хуже ястреба. Кратковременный эффект, который может закончиться полной слепотой. Мозг работал на полную мощь. Любая поступающая в него информация усваивалась мгновенно. Сложнейшие задачи решались в долю мгновения. Нейростимулятор, который вызывал лавинообразную гибель нейронов у первых испытуемых. Велес нашел следы. Оружие, вещи, все переносили наверх вручную. Как странно, что он не смог заметить этого раньше. Все ведь очевидно. Следы ног говорят о том, что эти люди шли груженные не хуже верблюдов. Все-таки как жаль, что стимулятор нельзя использовать всегда, что его вообще использовать не рекомендуется. Велес двинулся вперед. В несколько быстрых движений преодолел склон. Шаг, прыжок, еще шаг, и здесь оттолкнуться носком ботинка и винтовку на вытянутой руке отвести сильно в сторону и сильно оттолкнуться. Все очень просто. Почти 5 метров отвесной стены преодолены почти без усилий. Удивительные вещи творят мышечные стимуляторы и те, что усиливают координацию движений до запредельного уровня. Плохо, правда, что как только кончатся их действия, его начнет закручивать в спирали от боли, и сердце, возможно, не выдержит. Да нет, конечно, выдержит, но должно. Медитация им была проведена. Должна помочь. Может, даже и вправду поможет. Наверху Велес обнаружил следы. Множество самых интересных следов. Теперь он знал, куда они направились и как увезли 3 тонны груза. Для верности он обежал овраг 2 раза. Второй круг шире первого. И он нашел еще следы. Несмотря на стимуляторы, бежавшие сейчас по венам пополам с кровью, он взревел, как бык 3-летка, ошпаренный новеньким клеймом. Чувствовал он себя примерно так же униженно, как тот самый бык. Следов вокруг оврага было много, и кое-какие из них были оставлены несколько дней назад, не меньше 5 дней. Чертовы солдаты пасли их уже 5 дней. Ничего удивительного в том, что он так быстро вышел на этого лурье. Он мог искать выходы на долг хоть в километре отсюда, в лесу из 3 сосен. Заночевал бы там, и ночью совершенно случайно на него напоролся бы, к примеру, поисковый отряд долга, потерявший, ну, например, левый ботинок капитана. А капитан, злой собака, отправил их искать этот несчастный ботинок. Проклятие! Встречу с лурье ему просто устроили. Может, и сталкер тут подстава? Вряд ли, конечно, но зарисовками синяка больше пользоваться нельзя. Хреново очень было Велесу. Его не просто кинули, а развели как лоха в базарный день на голимый понт. А раб узнает, со смеху сдохнет. Велес вернулся на свежий след, желая крови человечей не меньше оголодавшего вампира. Следы ботинок, сапог, а тут вот проехал самый настоящий грузовик. Ехал очень медленно. Это еще почему? Ах, ну да, вот и следы подтверждают. Впереди идут люди, проверяющие местность на предмет аномалий. Грузовик идет за ними на малом ходу, груженный его, Велеса, добром. Им придется заплатить за свою дерзость. И за долга. Вот за долга им придется заплатить очень дорого. Идут медленно. Зона. Тут спешить нельзя. Им. Велес побежал гораздо быстрее, чем мог бы себе позволить в другое время. Сейчас на стимуляторах он буквально летел. Аномалии. Он обходил их раньше, чем датчик успевал срабатывать. Теперь они не казались такими смертельно опасными ловушками зоны, какими виделись раньше. Право, это было смешно. Их же все отлично видно по косвенным признакам. Вот сейчас он легко обошел огненного слепня. Невозможно его обнаружить, бред сивой кобылы. Видно же отлично. Вот оттуда, посреди зеленого травяного ковра, те 3 сухие травинки, а на одной, у самого кончика, крошечные подпалины. И вон там несколько, и здесь почти ровный овал. А трава? Она ведь в этом овале совсем молодая, не меньше, чем на сантиметр ниже, чем остальная трава. Что же стало с прежней? Да ее сожгло, просто когда огневик сработал в последний раз. И что это не просто огневик, а именно слепень, тоже очень хорошо видно. Кое-где на расстоянии от овала самые кончики молодой травы чуточку изогнуты, будто пожухли от высокой температуры. Все отлично видно с первого взгляда. Жаль только, что без хорошей дозы стимуляторов, увидев все эти знаки, оценить их не успеешь. Мозг просто не справится. А вот электро тоже очень легко обнаруживается. Легкий запах озона, почти полное отсутствие насекомых и жучков в траве. Странно скрюченная дохлая гусеница под лопухом. Сейчас Велес легко видел, оценивал все эти знаки. Обычно человек просто не способен их видеть и понимать. Впрочем, попади сюда какой-нибудь гурон или апач по имени Бегущий Олень, он смог бы пройти по зоне не бегом, конечно, но смог бы пройти шагом и избежать аномалий без всяких датчиков. Велес сейчас был куда быстрее и внимательнее такого Виннету в перьях. Все тело работало на износ в запредельных режимах. Иногда он обходил аномалии, повинуясь просто инстинктивным чувствам. Возможно, пару раз он так обошел совершенно безопасные места. Но лучше перестраховаться, чем скончаться от электрических, либо кислотных, как это повезет ожогу. Велес непрерывно двигался к цели, со скоростью, недоступной больше никому в зоне. И уже через час с небольшим он сумел догнать группу долго. Взобравшись на пригорок, он увидел машину. Бортовой грузовик, кажется, китайский, и два десятка бойцов в броне. Грузовик забит знакомым оружием, металлическими коробками патронов и сваленный ворохом едой и водой в бутылях. У самого края борта кучей свалены мертвые тела. Пять, может, больше. Пацаны ушли на тот свет не одни. Надо было добавить им попутчиков. Сега обрадуется. Он любил большие компании, этот Сега. Вот ему радость это будет. Целая кодла ему компанию составит. В аду. А придет день Велеса, и они там встретятся все вместе. Он лег ничком и теперь наблюдал. Надо было нападать. Внезапность – это его единственный шанс справиться с таким количеством врагов. Воевать умеющих уж очень-то хорошо. Но разум, перегруженный посторонними химическими соединениями, против немедленной атаки бунтовал. Что-то там было не так. Или он что-то не учел. Велес прокрутил имеющуюся информацию перед мысленным взором. Ответ пришел сразу. Он сам им дал в руки подсказку, как легче расправиться с его отрядом и забрать полезные вещи. Разделять свои силы они не рискнули. Разделили силы Велеса. Он на их месте послал бы две группы. Одну брать овраг, другую валить тех, кто придет навстречу. Они решили не рисковать. Они должны были понимать, что выжившие бандиты, те, что отправились навстречу, этого так просто не оставят и двинутся в погоню. Рассчитывали, что бандиты испугаются? Тогда не отрезали бы голов. Нет, эти сволочи молодцы. Даже если бы пришельцы с большой земли пожелали бы собраться с силами, прежде чем мстить, после этих голов на винтовках мало у кого хватило бы благоразумия отложить планы мести на потом. Значит, погоню они ждут. И не только. Они сделали максимум возможного, чтобы погоня состоялась. Наверное, и ночью они никуда не ехали. Переночевали в чистом поле, а поутру не спеша двинулись дальше. Но они же видели, какое у них оружие. Видели в деле. Он отсюда половину долговцев положить сможет. Значит, не может. Не могли они этого не учесть. Слишком ловко они его развели, чтобы так глупо лохануться. Велес прикинул ситуацию. Очередь с этого пригорка. Последствия. Несколько трупов. Несколько раненых. Остальные рассыпятся по местности. Залягут. Он их рано или поздно прибьет. Им же его достать будет сложно. Опять что-то не то. Не мог он поверить в такую глупость противника, однажды уже сумевшего его обмануть. «К черту!» прошипел Велес, поднимаясь во весь рост и вскидывая винтовку. За миг до того, как он вжал спуск, произошли два прелюбопытных события. Первое. То, что он так и не смог определить для себя однозначно. Поддавшись чувствам и эмоциям, отбросив разумное поведение к чертям собачьим, он ощутил необыкновенное тепло, эйфорию, взорвавшуюся жарким, очень приятным теплом в черепе и разлившуюся по всему телу. Еще кое-что интересное. Ему показалось, что весь этот мир, мир зоны, первый виденный им мир, о котором он мог сказать, что он настоящий, без тени фальши, возликовал вместе с ним. Зона любила не только убивать, ей нравилась жизнь, но настоящая жизнь, где нет искусственных моральных принципов, условий жизни придуманных и противоречащих природе. Зона была тем миром, который человек однажды уже победил, загнав себя в сталь и бетон городов, одев свои слабые тела в сталь и синтетику, потакая своей слабости, а не закаляя ее. В этом мире нужно было жить, пользуясь звериным чутьем и разумом того же зверя. Только люди этого зверя давным-давно пристрелили. А он оживал снова и снова. Таких как Велес, Араб, Тит, Джакан, Михей, Дог, все они жили в чуждом им мире. Чистая, незамутненная звериная суть жизни делала их антиобщественным элементом. Преступники. А кем бы они стали вот в таком мире, или, к примеру, кем бы стал Евпатий Коловрат, народный герой и князь в мире Велеса? Скорее всего, авторитетом, какой-нибудь красивой погонялой, грузин, например. Впрочем, такому, как Евпатий, вышлок влепили бы сразу. В зоне, только в зоне Велес мог чувствовать себя столь же свободным и сильным, каким ощутил себя только что. Все это промелькнуло в его разуме в одну долю мгновения и вызвало состояние, если коротко, кайф. Второе событие было не столь приятным. Велес посмотрел вверх. Там уже давно летала какая-то птица. Ее тень он видел всю дорогу, и ее саму тоже. Но только сейчас сообразил, что птица сия. Странная какая-то птица. Почему? Он понятия не имел. Зрение обострилось. Да, не настолько, чтобы детально рассмотреть маленькую точку на высоте километра, да еще и державшуюся на фоне солнца. Он поднял винтовку к небу, прицел увеличил птичку. От обиды Велес даже всхлипнул грустно. Птичка имела два пластиковых, а может и фанерных крыла. Хвост стреловидный и маленький пропеллер. Надо полагать, и камера была. Техника на грани каменного века. Он даже не мог ввести в свои расчеты такую замечательную глупую хреновину, как фанерный самолет-шпион. Козлы. Кинул винтовку к плечу и выпустил очередь по грузовику. Солдаты уже разбегались и стреляли в ответ. Самое удивительное, что первый же залп до такого расстояния, а прямо перед ним запрыгали синие всполохи. Стреляли ублюдки почище Рэмбо. В тот миг, когда Велес вспомнил этого достойного, правда крепко свихнутого джентльмена, мир вокруг наполнили звуки стрельбы. Стреляли не только снизу, по сгорку, где он стоял. Еще уверенно так постреливали слева и справа. Его обошли с флангов две группы, по несколько особей, в качественной броне. Велес всадил еще десяток пуль по маленьким фигуркам внизу и услышал, как треснуло что-то на поясе. Замечательно. Из трех дисков, магнитной отражающей хреновины, первый сдох мгновенно. Бракованный, что ли? Мать его. Не везет, так не везет конкретно. Под ноги упала граната, и Велес пулей пронесся вниз. У солдат сейчас наверняка забавные шокированные мордочки. Стреляя на ходу, он бегом и зигзагом двинулся к машине. Пули его винтовки красиво взрывались, попадая в цель. В машине снесло задний мост. Четверо противников лежат неподвижно. Помолимся, возможно, они уже мертвы. Несмотря на чрезвычайно быстрый бег зигзагом, непрерывную стрельбу, а также шумовые эффекты, производимые оружием Велеса, в него постоянно попадали. Не будь этих замечательных дисков на поясе, уже бы в решето превратили, и броня бы не спасла. Вот кого, блин, на кордон ставить надо. Воякам армейским такая точность и не снилась. Он сумел добежать до машины, расстреливая патроны, большей частью наобум, не глядя, когда лопнул второй диск. Всего за полминуты, ровно столько ему потребовалось, чтобы преодолеть бегом 70 с лихом метров не шибко ровного поля, Велес чувствовал, что еще долго будет скучать по такой необыкновенной силе и скорости. Он был практически богом сейчас. Увы, стимуляторы в такой дозе, в какой он их применил, применить можно один раз в жизни, и лишь имея остальное здоровье. После, когда организм выведет стимуляторы вон, он не сможет вместе с нормально передвигаться. Может, придется даже встать на костыли. У самой машины с земли вскочил долговец в совершенно новенькой броне, увитой серебристыми полосами, сплетающимися в крупную сеть. Были на нем и положены к такой сети закрытые металлические цилиндры размером с записную книжку. Экзоскелет, усиливающий физическую силу владельца. Военная разработка. Старая и не использующаяся ныне. Из-за низкой эффективности экзоскелета ломался часто и легко. Этот образец экзоскелета пока работал исправно. И хорошо еще, что это была старая модель. Парень прыгнул через 5 метров, будто их вообще не было, и ударил по рекордам своего автомата так быстро, что Велес даже зауважал его на пару секунд. В экзо, да еще из прыжка так ударить, попал бы и лопнуло бы головенку Велеса, как спелый арбуз. Увы, диски, защищавшие от пуль, предметы, летящие медленнее, задержать не могли. Так что от удара пришлось уворачиваться, и он, конечно, увернулся, и все к прыткому солдатику ногой в ухо, обычным, прямым пяткой. Парнишка, гремя доспехом, улетел на те же 5 метров обратно. Боевые навыки плюс мышечный стимулятор в лошадиной дозе – страшная сила. На всякий случай, несколько пуль из винтовки. 3 маленьких взрыва на миг скрыли фигуру в дорогом доспехе. Красиво рвануло. Но, кажется, парня не сильно повредило. Шевелится, сволочь. Велес прыгнул в кузов. Единственная уцелевшая граната, работающая на принципах, которые он сам не до конца понимал, полетела в груду украденного оружия. Велес выпустил несколько очередей по своим противникам, стрелявшим слишком уж метко, и поспешил обратиться в паническое бегство. План жестоко перебить всех врагов, тем ужасно отомстив долгу, был изменен на ходу. Хватит того, что он лишит их оружия и нанесет ощутимые потери. Слишком хорошо они стреляют, эти люди из долга. Плотность вражьего огня превышала все допустимые границы, меткость тоже. Третий диск не выдержал, когда Велес отступил на первую свою позицию. Дорогу преграждали 3 солдата, растянувшихся цепью. Одна очередь и стежка небольших взрывов раскидала их в разные стороны. Один потерял голову и не смог встать. Второй шевелится, но подняться не спешит. Третий встал практически сразу, запнулся о потерянную голову первого и высадил в противника всю обойму. Тут же кинул гранату. Вот после ее взрыва диск и полетел. А Велес выстрелил 3 в грудь этого несчастного. Первая пуля взорвалась, опрокинув парня. Вторая вбила его в землю. Третья убила. Возможно, видимых повреждений на нем не было, только шлем перекосило. Но, по крайней мере, он перестал шевелиться. «Откуда ж, блять, у вас такая броня крутая?» – пробормотал Велес, проворачиваясь к машине с 1,5 сотни недешевых стволов. «А что сделаешь? Не оставлять же врагу, правильно?» Оставшиеся 30 взрывающихся пуль он послал в кузов авто и побежал прочь, что было сил. Что-то ребятки совсем озверели, когда на их глазах машину со всем содержимым и левой половиной высокого парня, задорно стрелявшего из ручного пулемета, накрыло прозрачным, чуть серебристым куполом, и все они благополучно растворились без вести и небытия. Он же предупреждал ублюдку Лурье, что герметичность этих надствольников нарушать не рекомендуется. Может случиться страшное. Вот оно и случилось. Прозрачный шар взрыва уже пропал, поглотив все, что смог накрыть. Но гравитационные силы, заключенные в стволах тех винтовок и позволявшие обычным пулям лететь дальше и быстрее, вырвались на свободу. Там сейчас получится мега-аномалия, нехилых размеров мясорубка, и силы такой, что может еще с неделю простоит. Закинув пустую винтовку за плечо, Велес со всех ног рванул в поля. Без магнитных дисков, с так хорошо стреляющим врагом, он воевать не желал. Главное сделано. Кидалово пресечено. Пацаны частично отмщены. 5 человек он сегодня убил. Пока хватит. Но, конечно, при следующей встрече долг пострадает гораздо сильнее. Еще пожалеют гады, что отказались от его милостивого предложения. Обратно Велес бежал быстро, но другой дорогой. Стимуляторы еще циркулировали в его венах, и аномалии он пока видел раньше датчика. Его преследователи не могли похвастаться ни такой скоростью, ни таким чутьем к аномалиям. Попытка преследования бегом кончилась для одного из них в жарке. Он даже кричал недолго, почти сразу сварился в собственной броне. Остальные мгновенно прекратили спешку и вскоре потеряли его из вида. Поля полями, да тут и деревья были, и холмики имелись, а ухабов, овражков и ложбинок вообще не счесть. Так что Велесу даже не пришлось использовать пистолет против людей. Везение кончилось капитально, и судьба взымала плату. Он напоролся на целый отряд зомби в виде разогрева. Влетев в какую-то ложбинку, укрытую травой, обнаружил себя в обществе маленького стада кабанчиков. Как выяснилось, главный кабанчик, полтонный весом, очень не любил незваных гостей. Взрывающаяся изнутри нематериальная пуля пистолета выдрала из его туши приличный кусок мяса. Что характерно, оказывается, если выдрать из бока кабана таких габаритов кусочек в детскую голову, он жутко как обидится. Странный кабан, правда? Этот тут вообще сильно обиделся, даже, кажется, рассверепел. Пришлось пристрелить. После 3 попаданий пуля наконец попала в голову, и несчастный кабан умер. Уже через несколько минут стремительного бега в путь Велесу преградила химера. Он ее сумел расстрелять издалека, так как животное недавно вышло из лесу. Совершенно невидимое, оно двигалось Велесу наперерез, ничуть не смущаясь тому, что на голове у него осталось несколько пушистых по случаю наступившего лета веточек. А вот Велеса смутили ветки, сами по себе летящие над землей и прыгающие вверх-вниз, так что он расстрелял их, не позволив подлететь ближе. Вскоре он нарвался на слепых псов, и последнего из них ему пришлось зарезать ножом. Он повис на руке с пистолетом, едва не прокусив дорогую ткань. Нож в горло собачку успокоил. Расстреляв почти весь боезапас, убедившись, что оторвался от врага и чувствуя, как начинает кружиться голова, что значило, что скоро стимуляторы перестанут действовать, Велес выбрался к оврагу. Вертолет стоял тут, медленно вращая винтом. Пилот тусовался на улице с поднятыми к голове руками. Анарк стоял рядом, наставив на него винтовку. Оба очень обрадовались его возвращению. Кажется, пилот обрадовался даже больше. Спустя несколько минут вертолет покидал зону, увозя Велеса обратно на кордон. Велеса, проигравшего впервые. Проигравшего из-за собственных ошибок. А ведь с тех пор, как стали его звать Велесом, он еще не знал ни одного поражения и все свои дела доводил до конца. Что ж, первый блин комом. Когда вертолет сел на кордоне, Велес уже размышлял над устройством второй базы. Мысли о предстоящей мести долгу, как и саму месть, он отложил на неопределенный срок. Десерт подают в конце трапезы, а месть слишком сладкий продукт, чтобы кушать его первым. Велес вышел из вертолета бодрый, довольный и взбудораженный. Нарк смотрел на своего босса, и у него сильно дергалась левая бровь. «Босс, у тебя лицо синее», — сказал он как раз в тот момент, когда мир закрутил спиралью. Велес рухнул наземь, потеряв сознание. Глава 10. Эпилог. Или за все надо платить. Очнулся Велес в военном госпитале. Как он узнал, что это военный госпиталь кордона, если не мог открыть глаз? Наверное, он услышал чьи-то голоса и разобрал в них военные термины и просто речь, свойственную воякам. Нет, он ничего такого не слышал. Было очень тихо. Только рядом слышалось редкое, глубокое дыхание. Рядом кто-то дышал. Размеренно и так ровно, будто бы это был прибор какой-то. Велес тоже так умел. Монах-китаец всех учил так дышать в первую очередь. Он утверждал, что умение дышать правильно высвобождало в человеке его скрытые резервы. Врал, конечно. Но иногда такое дыхание вкупе с медитацией очень помогало. «Роман, слушай, почему я не могу открыть глаза?» – спросил Велес в пустоту. Он ожидал услышать свой насмешливый, спокойный и немного слишком громкий голос. Но услышал, к сожалению, свистящий шепот. Не сразу дошло, что этот свист издал он сам. В это мгновение он понял, откуда точно знает, что находится на кордоне, на второй его линии. Тут чувствовалось дыхание зоны. Тут она еще звала его. Слабо, но звала. И Велес точно знал. Он обязательно вернется. Он уже не сможет жить без этого микромира, более настоящего, чем весь остальной мир. Зона – мир настоящих мужчин и женщин. Мир именно людей, не чуждый, родной. Пусть и не понимают этого такие, как сталкеры Долга, такие, как военные кордона. Те самые военные, которые, отслужив срочную службу, большей частью стараются вернуться сюда, служить по контракту или подаются в сталкеры, повстречав вербовщика. И, конечно, он костьми ляжет, но не позволит таким, как Долг, даже на сантиметр приблизиться к возможности уничтожить это чудо. Единственное чудо мира, достойное так называться. Очнулся. раздался над самым ухом радостно вопящий голос Романа. «Значит, угадал. Это он тут за дыханием следил. Лёшка, долбанный ублюдок, мы думали все. Пиздец тебе. Хрен дождетесь», стараясь сказать насмешливо, жутко прохрипел Велес. «Что со мной? Говорю странно. Глаза...» «Это, Лёшка, все потому, что ты баран», немного зло произнес Роман. «На кой хрен ты этим дерьмом так плотно обкололся? Сбежал за додиками этими. Ты же знаешь, мы все равно их найдем. Из-под земли достанем, глотки вскроем и туда же закопаем обратно. Зачем, полудурок?» «Я думал, что ты, может, и не выживешь. Кроме того, они меня, понимаешь, ну...» В общем, говно вскипело. Велес промолчал, наверное, смущенно. Попробовал руками пошевелить, но обнаружил, что ни рук, ни ног не чует. Как же Велеса, самого Велеса, обули как последнего лох. «Кстати, именно так тебя и обули. Я ж тебе говорил, Леха, не всех купить можно. Далеко не всех, мать твою!» «Всех», — убежденно ответил Велес. «Всех, Рома. Даже этих психов можно купить. Просто я не знаю ту цену, за которую их можно купить. Только и всего». «Ты знаешь, брат, ты упрямее осла. Лежишь весь в трубках, как оранжерея пластиковая. Глаз, может, и вовсе у тебя не останется. А все еще уверен, что всюду прав». «То есть как глаз не останется?» Честно говоря, ему стало не по себе. Совсем. «А так? Не знаю, брат, что ты это загнал в свою кровь, но когда тебя сюда привезли, ты реально как труп выглядел. Так вот, как привезли, у тебя вовсе все органы одни за другим отказывать начали. Кое-как тебя откачали. Но вот док сказал, что у тебя печень разрушилась и почкам кранты. Ты теперь без аппарата не жилец. А потом... араб здесь? А? Ну да, я и говорю. Он заходил туда потом. С доком говорил. Слушай, я не понял. Мне, может, показалось... Но он сказал, что скоро сюда прибудет целый набор органов, абсолютно совместимых с твоей потрепанной шкурой. Тут потом какой-то странный доктор был. Колол тебя непонятной хреновиной и пропал потом. Лех, что это было и о чем говорил араб? Органы мне новые подгонит. Раз сказал, подгонит обязательно. Я, может, чего не понимаю, как нахрен это возможно? Откуда совместимых с твоей шкурой органов он наберет? Да еще и абсолютно. Ни один донор, кроме близнеца, которого у тебя нету, таковым быть не может. Донор я. Велес попробовал насмешливо улыбнуться. Леха, что с тобой? Тебе плохо дока позвать? Беспокойно отозвался на его улыбку Роман. Нет, почему-то одна сторона лица не слушается. А, это ты улыбаешься? Жуть. Не улыбайся больше. Не буду. Донор я. Органы тоже будут мои. Клоны. Чего? А это разве не запрещено? Законом. Запрещено всеми международными нормами и правилами. Не для нас, конечно. Для простых смертных запрещено. Слушай, это же, наверное, пиздец, как дорого и долго клонировать целого тебя, чтобы потом органы... Не гони хуйни, Рома. Мы отточили процесс давным-давно. Да еще 20 лет назад можно было любой орган вырастить с твоим же ДНК, но уже без дефектов. Только нужный орган, без всего остального. Но было дорого и долго. Организация взяла это дело на свой контроль. Теперь новое сердце вырастить можно за 3 дня. Это если не срочно. А насчет цены... Почка... Стоит 7 штук баксов. Ты гонишь. Несмотря на обстоятельства и все остальное, данная информация ангела Рому шокировала, чего он скрыть не смог даже в голосе. Почему же во всем мире визжат, что это пиздец как дорого, античеловечно и полный понт? Почку вырастить стоит 7 тысяч. На черном рынке мира ее цена 160 тысяч. Улавливаешь, почему так активно мир сопротивляется клонскому дерьму. Чувствуется рука большого босса, а то и всей организации сразу. Слушай, это же астрономические суммы. А зачем выращивать? Можно же просто валить подходящих людей на органы распиливать. И почка уже не 7 тысяч будет стоить, а баксов 500. А раньше так-то работали. Конкуренты. Камора, Якудза, Триада. Подлая американская мафиозная шушера. Эти до сих пор так и работают. Правда, рынок органов они постепенно теряют. Мы их выдавливаем. Слишком грязно работают поганцы. Плохо для дела. Организация Рома держит несколько лабораторий, где клонирование изучается, шлифуется и что-то делается еще. Не знаю точно, не знаю сколько лабораторий, где они, но иногда пользуюсь их услугами. Лаборатории эти под рукой. Дело поставлено на поток для избранных, конечно, и тех, кто при деньгах. Осечек нет, клиенты довольны, хотя наверняка не в курсе, что именно им пересаживают. Молчат и радуются своей удаче. Так оно, Ром, в итоге дешевле выходит, чем бомжей да граждан на куски резать. Только по конкретным целям работают. И ни единого несчастного, так сказать, случая. В сущности, человек получает свой собственный орган, но молчит, считая, что за свою жизнь заплатил не только деньгами, но и жизнью чужой. Прибыли выше бывают только от наркоты и оружия. Большие деньги. Я обожаю этот сраный мир. Леха, а зачем ты мне это сейчас рассказал? А что? Я ангел, мясо. Мне не положено знать то, что знает босс Велес. Конечно, не положено. Я должен бы пришить тебя. Да только ты, Рома, уже труп. И как тебя понимать? После длительной паузы спросил Роман. А раб тебя видел? Нет, я не совсем придурок. Я... Видать, совсем. Может, и не видел, но отлично знает, как ты ушел после устранения депутата этого конченого. Это ж надо попытаться провести такой закон, сука. Как до своего возраста ублюдок вообще дожил? Знает араб, как ты спасся и куда потом ушел. И он же отправил тебя на это дело. Нет, не он, это был... За всей игрой Рома стоял араб, и ты был разменной фигурой. Цель была проста. Я думаю, араб выяснил, насколько я надежен. Что будет, если давить по больным местам? И только? И только! Боссов, тех, кто может ими стать, мало. На них держится вся организация. Ты заметил, что боссы помельче в основном живут недолго, либо быстро двигаются выше. Это естественный отбор. Выживают только сильнейшие, преданные и совершенно лишенные слабостей, на вроде моральной лабуды и любого подобного дерьма. Вот значит, почему в зоне ты все спешил. Я думал, ты свихнулся, забравшись так высоко, и потерял нюх на опасность вместе с изрядной долей мозгов. А ты просто чувствовал? Да, если бы не это дело в зоне, меня бы уже пришили. Из-за меня? В какой-то степени, и за прошлые проступки. Правда, проступки, которые я таковыми не считал. По вине же самого араба не считал. Проявлял инициативу, блин. Ты не знал я, как оказалось, всего расклада. А араб не сумел предвидеть моих действий. Да ну! Никто бы не смог. Я совершил свою ошибку, замутив маленькую войну с конкурентами однажды с утра. Велес хрипло рассмеялся. Я пролил на ногу чашечку кофе. Кипяток был. Больно знаешь, когда кипяток на шкуру льется. Тогда-то мне и пришла блестящая идея. Как потом выяснилось, плохая идея. Велес, ты устроил отстрел полусотни епошек, потому что однажды утром пролил на себя кофе? Ну, идея витала где-то на уровне подсознания, а ожог просто совпал с ее оформлением в точный план. Только и всего. Но выглядит жутко импульсивно и непредсказуемо. Думаю, это и есть основная причина уже закончившейся игры. На араба надавили, и он устроил игру с живыми пешками. Смею надеяться, что устроил только из-за давления. Иначе пиздец мне. Ночью подушкой здесь и задавит. Не задавит. Я здесь уже недели две живу в своей палате. 2 недели? Надо же. как твоя рука?» «Отсутствует, почти до локтя. У меня ствол есть, так что не боись». Мы молчали некоторое время. «Ром». «А?» «Спасибо тебе, что здесь. Не слинял». «А чего мне линять? Я ведь и так труп», — мрачно ответил друг. «Не расстраивайся ты так. Может и нет. Раз до сих пор жив, значит, на то есть причины. Кончить нас здесь тяжелее, чем в городе. Но и кордон, если того захочет организация, не станет препятствием». «Откуда знаешь, что сейчас на кордоне? Я вроде не говорил». «Чувствую. Зона близко». «А ты не чувствуешь ее?» «Нет». Потом Велес уснул. Когда он очнулся в следующий раз, он уже мог шевелить руками и ногами. Мог даже почесаться сам. В этот момент он спал всего неделю. В госпитале он провел 1.5 месяца. Все это время Роман жил в госпитале. Несмотря на протесты персонала и пары офицеров, генерал Туманов разрешил однорукому пациенту жить возле палаты Велеса. В основном он прям в ней и жил. Сам Туманов в госпиталь не зашел ни разу и запретил пускать на кордон любых посетителей к Велесу. Раб не появлялся. Запоротые стимулятором органы Велесу заменили. Органы прижились на удивление хорошо и не вызвали никаких осложнений, чему доктора госпиталя им доставили органы, и они же сделали все операции, необыкновенно поражались и авторитетно утверждали, что Алексею Сергеевичу очень повезло с донорами. Насчет истинного донора органов их никто, естественно, не просвещал. Ровно в конце августа господин мэр был торжественно выдворен прочь с кордона. У ворот, нынче достроенной второй стены кордона, его уже ждали. 3 машины. Прочно закупорили подъезд к кордону со стороны города. Джипы, мерсы, гоночные модели. Тут не было только отечественных машин. Толпа празднично одетых людей молча стояла и смотрела, как Велес выходит из ворот в сопровождении мрачного, уже не молодого, однорукого человека. Велес от увиденной картины даже ходить к ним забыл. Стал как вкопанный. Дело не в том, что вся братва подтянулась, включая змея и скупщиков артефактов, которых здесь видеть никто, по идее, не должен был бы. Не в том, что тут были и высшие милицейские чины города, и даже несколько депутатов городской думы. И коммерсил местных. Он, в общем-то, вполне ожидал здесь увидеть. И баб, которых отдельные личности зачем-то приперли с собой. Поразило другое. Все без исключения были одеты в костюмы. Пиджак, галстук, брюки, туфли, рубашка. В общем, именно та одежда, в которой он заставлял щеголять своих подчиненных в обязательном порядке. И в которой почти всегда появлялся на людях. В это оделись даже вербовщики. Зачем они, интересно, приперлись? Совсем крыша поехала. И особенно круто смотрелся легко узнаваемый Филя. Велес, конечно, точно не знал, но вроде бы пирсинг, шикарно разноцветный гребень и несколько серебряных цепей поверх галстука не сильно подходили к шикарному костюму тройки, который нацепил Филя. «Братва тебе сюрприз подготовила», — сказал ему Роман. «Он из 3 частей. Это первое». «Самый ёбнутый сюрприз, который я только видел», — тихо пробормотал Велес, начав ковылять к толпе ожидающих его, радостно улыбающихся людей. Впрочем, Артамонов улыбался печально. Он так-то надеялся, что босс Велес в госпитале кордона умрет. «Пацанам не вздумай ляпнуть. Они старались», — зашипел на него Роман и ехидно заметил. «Сюрприз, кстати, вполне в твоем духе». «Намекаешь, что у меня с головой не все в порядке?» – возмутился Велес. «Конечно», – невинно ответил Роман. «Ты ведь совсем не лечишься». «Урод». Встретили его возбужденно, радостно в основном. Он пожал руки своим и тем, кто просто подошел. Кого-то даже обнял по-дружески. Весело отвечал на возгласы пацанов и их шутливые вопросы. Маньяка, нынче мэра, обнял крепче всех. Парень, и раньше не отличавшийся живостью характера, сейчас стал походить на бледную свою тень. Обязанности Велеса ему не очень понравились, особенно когда исполнять их приходилось, не имея такой свободы действий, как у Велеса. Сели по машинам, и длинная вереница шикарных авто двинулась в город. «Босс», — сказал маньяк, занявший место водителя в машине, в которой ехал босс. «В мэрии Араб. Он в твоем кабинете. Сказал, пришьет меня, если я не отвезу тебя сначала к нему на разговор. Тогда вези». И повез. А Велес, тронутый радостью братвы и почти искренней радостью чиновников и ментов, погрустнел. Он не знал, что ждет его в мэрии. Возможно, намеченный братвой грандиозный праздник по случаю исцеления босса превратится в его поминки. Но может и повезет. В конце концов, убить его могли и в госпитале. Выходя из машины, Велес наклонился к Роме и тихо сказал: «Если что, вали из города и с этого континента, и в темпе». Прежде чем Роман успел ответить, Велес двинулся к зданию мэрии. Еще никогда ему не было так грустно подниматься по ступеням главного входа в это здание. И палочка, хромота, пережитые травмы тут были ни при чем. Здание было открыто, но пусто. Персонал сегодня отдыхал. Впервые Велес заметил, что это здание, будучи пустым, кажется очень похожим на склеп. Тишина давит, будто могильная плита. Мелькнула мысль плюнуть и свалить. Что ждет его в его кабинете? Араб с улыбкой на своей постной морде, который дружески поздравит его с выздоровлением и пожелает дальнейших успехов и рюмочку нальет. Или тот же араб, но с парой ангелов, коим кивнет, и они размажут Велеса по стенке. Сейчас его размазать нетрудно. Ему и ходить сейчас тяжеловато. Не то, что с матерыми убийцами организации воевать. А может, выговором обойдется? Строгим. Велес усмехнулся такой мысли. Организация выговоров не делает. Это не правительственная структура, полная лицемерия и лжи. Тут все предельно просто. Справился? Уважение и деньги. Ошибся? Пуля и гроб. В свой кабинет он вошел с устойчивым ощущением, что идет на скотобойню. И, похоже, не ошибся. На его месте, в главе стола, сидел араб. Смотрел какие-то бумаги. По обеим сторонам от двери замерли высокие, крепкие фигуры двух, чем-то неуловимо похожих мужчин. В пиджаках, галстуках. Морды каменные, смотрят прямо вперед. Очень крепкие. Один бледный, с кудрявой золотистой шевелюрой. Другой черный, как смоль, но тоже кудрявый. Возле араба стоят еще двое. Попроще. Нервничают. Совсем молодые и немного дерганные. Хватило бы первых двух. Он их никогда раньше не видел. Обычно араба сопровождала другая пара, также друг на друга чем-то похожих людей. Но инстинктивно чувствовал, что даже один из них для него и в лучшей форме слишком много. Неужто араб, словно злодей из голливудского фильма, решил перед устранением прочитать напортачившему боссу длинную лекцию на тему «Вот потому-то я тебя и убиваю». Потому и на кордоне не тронул. А что? Постарел араб. Умом тронулся. «Можно, босс?» — спросил Велес, прикрывая за собой дверь. Араб не ответил. Махнул рукой, и два молодых ангела, стоявшие рядом с ним, двинулись вперед. Велес прикрыл дверь, покачнувшись при этом, будто трудно ему было равновесие держать. Молодые придурки купились на этот детский понт, расслабились. Первый подошел и нанес удар ребром ладони в шею. Обманка, призываемая вызвать блок атакуемого. Едва рука поймана, ударивший расслабляется, подобно бедузе, и позволяет себя увлечь вперед или в бок. Если атакуемый решит вывести блок в захват и бросок, тут, используя силу движения защищающегося, ангел атакует ногой. Подтягивается колено к груди, и все тело превращается в мгновенно сжавшуюся пружину. Нога буквально забивается вниз живота противника. Иногда противник умирал в больнице. Иногда сразу от болевого шока. Грамотный удар. Правильный. На один удар должен приходиться один труп. Идеальный прием, если нужно прикончить нормального рукопашника высокого уровня. Но только идиот мог провести его против противника уровня Велеса. Все прошло как надо. Удар ребром ладони заблокировали, перевели в уводящий блок, и ангел ударил ногой. Противник, непонятно как, оказался в сантиметре от распрямившейся с чудовищной силой и скоростью конечности. В тот же миг ангел ощутил резкую боль в висках, и кулем свалился своему противнику под ноги. Велес, кряхтя и опираясь на палочку, перешагнул через бесчувственное тело, навстречу второму убийце. Увы, позорное поражение товарища того ничему не научило. Он скользнул прямо к противнику и провел 3 удара, слившихся в 1. Серия, с которой каждый удар грозил серьезными повреждениями внутренних органов. Все были отражены жесткими и быстрыми блоками. Парень отбил себе руки, а потом взял и ударил ногой. Неужели китаец-монах помер? Этого явно учил кто-то другой. Велес коротко ткнул палкой в не успевшую до конца распрямиться ногу. Попал в коленку. Нога распрямилась гораздо быстрее, чем планировал ангел, и с громким треском. Парнишка взвыл, но не упал. Успел перенести вес со сломанной ноги на здоровую. Но больше ничего не успел. Ладонь Велеса легла на его подбородок снизу и сильно толкнула. Парень услышал хруст в своей шее и упал, успев подумать, что его смерть оказалась на удивление нелепой. Впрочем, парень ошибался. Он не умер. Но вот с недельку без дикой боли шею вертеть не сможет. Чуть сильнее тычок, и тут бы да, шея сломалась бы. А так, Велес просто вырубил его. Вырубил, в общем-то, даже не ударом. Велес повернулся к каменным парням у дверей. Оба по-прежнему изображали памятники и пустыми глазами смотрели прямо перед собой. Велес вопросительно глянул на араба, как бы интересуясь, что это было. «Почему ты их не убил?» – спросил араб, отрывая взгляд от какого-то необыкновенно увлекательного документа. «Не было нужды», – пожал плечами Велес. «Я мог их вырубить, не повредив слишком сильно. Я это сделал. Зачем губить такой ценный материал? Мне они больше не опасны, а организации еще пригодятся». «Правильно мыслишь, мальчик», – араб положил бумаги на стол, откинулся в кресле. «Почему же ты так глупо поступил в зоне со своим другом? Этим, догом. И вторым. Не помню, как его звать. Я не мог не попытаться спасти их, но на задание все равно отправил. Тот парень должен был умереть. Я не мог поставить операцию под угрозу. Но я решил, что дога и Лусяю там умирать совсем не обязательно. Я подсказал им пути к спасению». «Парень, ты поступил как последний идиот». Раб не сдержал эмоций и поморщился. «Не сдержал». Велес едва не хмыкнул насмешливо. Араб не сдерживал эмоций, только если искусно их изображал. Но то, что дело важное для нас, ты все же поставил на первое место. Это тебя немного реабилитирует. «Так я могу идти?» «Но и только», — будто не заметив возгласа собеседника, продолжил араб. «Я все равно решил, что ты проявил себя ненадежным человеком. Я не устранил тебя сразу, потому что раздумывал над тем, кому поручить твою работу. Это, надо сказать, задача не из легких. Ты слишком хорошо справлялся. А потом я получил информацию о твоих заигрываниях с генералом. Я решил подождать. Честно говоря, ты меня удивил этим, и мне стало любопытно». «Благодарю. Я польщен». Велес даже поклонился. Араб послал ему холодный, вовсе не дружелюбный взгляд. «Как оказалось, ты затеял весьма рискованное дело. Открыто продавать оружие из зоны таким богатым странам, как Россия и другие. Многие пожелали пришить тебя немедленно, но выяснилось, что это предприятие несет огромнейшие прибыли. Я передумал. Я решил, что ты будешь жить. Но потом ты допустил серьезную ошибку. Зона. Ты потратил громадные средства организации, непонятно на кой вообще хрен. Потерял впустую». Это араб почти прошипел. «Но я и тогда решил повременить. Знаешь почему?» «Вы всегда видели во мне своего сына», — мягко улыбнулся Велес. И араб растерялся. Моргнул. На миг Велесу даже показалось, что он угадал. «Когда-нибудь я тебя точно убью, Велес», — холодно произнес араб. Слишком часто ты выводишь меня из равновесия. Рад стараться. Закрой пасть, щенок! Раб побарабанил пальцами по столу. Послышался сильный дробный стук. Велес недоверчиво глянул на эту руку. Он не верил, что в этой сухонькой конечности может скрываться такая сила. Я повременил с твоей уже решенной смертью и не прогадал. Ты затеял предприятие, о котором раньше никто и не задумывался. Я, в частности, поражен, что до этого не додумался ты, а не я. Предприятие, без тени сомнений, грандиозное. Перспективы самые радужные. Я знал, что вам, Алексей Николаевич, непременно понравится. И поэтому я тебя как-то уже предупреждал, что перебивать старших – плохой тон и смертельно опасная привычка. Вот и закрой поддувало. Араб даже нахмурился. В основном потому, что поймал себя на трех подряд случаях проявления эмоций. Причем всего за несколько минут. Но несмотря на блестящую идею, предприятие ты завалил на корню. Потратил уйму денег, потерял людей, устроил идиотскую войну с местными бомжами и едва не погиб сам. Да, Велес уныло кивнул. Все правильно. Но они называют себя сталкерами. Мне плевать, кем они себя называют. Сейчас я должен был устранить тебя как раз за этот провал. Но задание это ты дал себе сам. Потраченные ресурсы. Зря я дал тебе такую свободу действий. Об операции прежде ты должен был бы поговорить со мной и только потом действовать. А вы бы согласились на ее немедленное проведение? Нет. Я бы тебя пришил. Вот и поэтому ты тоже еще жив. Я уже не так молод, чтобы решаться на безумные поступки. Но в прошлом именно такие поступки сильно помогли мне в работе. Мне. Я убедился на опыте, исходя от других, они несут только неприятности. Раб поднялся на ноги. Ты останешься жив. Есть запасной план по созданию нашей базы в пределах зоны? Конечно, воскликнул Велес вне себя отчасти. Точка 4. Развалины деревеньки. Отлично. Ты получишь любую поддержку, какая понадобится. Раб улыбнулся Велесу. Нехорошо так улыбнулся. После создания базы ты, лично ты, должен будешь вернуть потраченные впустую деньги. Что? Велесу стало нехорошо. Как именно он вернет организации затраченные миллионы, хотелось бы знать. Ты меня понял правильно. Вернуть их тебе придется, работая над новым проектом. Дела за кордоном, здесь, в этом городе, больше тебя не касаются. Ты передаешь дела другому человеку. Прислать подходящего? Не надо. Пусть остается прежним. Резин? Раб задумался. Кивнул. Он знает, во что вляпается, заняв твое место здесь. Догадывается. Сойдет. Теперь, хоть ты и завалил собственное начинание, и перед организацией не виноват, Велес не удержался от удивленного возгласа. Раб с эмоциями справился, но свои слова пояснил. Большинство боссов в восторге от твоих действий и в допущенных промахах тебя не винят. Но ошибок тобой совершенных слишком много. Ты также сработал за моей спиной. Просто так я этого оставить не могу. Ты не умрешь, но будешь наказан. Что? То есть... Джамал, только и сказал араб. Велес успел отскочить в сторону. Негр промахнулся, и рубящий удар ребром ладони врезался в столб. Крепкая, добротная мебель треснула. А Велес ударил сам. И его противник упал со сбитым горлом, которое он опрометчиво оставил открытым на долю секунды. Рукопашный бой двух мастеров этого дела затягивается больше, чем на десяток секунд только в трех случаях. Если противники просто изображают бой. Если один гораздо искуснее второго и просто обороняется, не желая причинить серьезного вреда противнику. И третий, чрезвычайно редкий случай, если оба противника примерно одинаково владеют техникой, примерно одного веса, роста, силы, тогда бой тянется иногда очень долго, пока один из мастеров не допустит ошибку. Джамал не подходил ни к одному из этих случаев. Он превосходил Велеса в мастерстве, как сам Велес превосходил спящих на полу ангелов. Удар, призванный разбить негру глотку, был заблокирован просто движением ладони. И тут же Велес получил удар, от которого не сумел уйти. Собственно, он его даже не увидел. Просто брюхо вспыхнуло болью, и Велес обнаружил, что летит над полом. А потом он врезался в стену. Да так хорошо, что панели красного дерева полетели щепками. Подняться или продолжить бой Велес сразу не смог. У него почему-то ноги отказали. А Джамал уже стоял рядом и сосредоточенно, без всякого выражения на лице, месил его кулаками и ногами. Бил топорно, обыкновенным стилем мордобоя уличного. Специально избивал, не причиняя иных повреждений, кроме синяков и ушибов, и сломанного носа. Превратив Велеса в отбивную, завернутую в окровавленные обрывки некогда костюма, Джамал поднял его молчаливую избитую фигуру и усадил на стул, лицом к арабу. Очутившись на стуле, Велес убрал от груди руку, которой прикрывал иконку от ударов негра. Вроде целая иконка. «Понимаешь, Велес, — сказал ему араб, — чтобы убрать тебя, мне не потребуется каких-то усилий. Я просто скажу кому-нибудь из этих двоих найти тебя и прикончить. Больше не делай ошибок, парень. В следующий раз я могу поступить иначе. Хорошо запомни этот урок. Повторять его я не стану». Араб кивнул Джамалу. «А я уж было подумал, что все хорошо кончится», — прошепелял ему Велес разбитыми губами за миг до того, как левая рука с мерзким хрустом была переломана в локте. Не завыть от дикой боли он сумел лишь чудом. Когда Джамал сломал ему вторую руку, Велес не сумел удержаться от вопля. «Позвони, когда выйдешь из больницы», — сказал араб на прощание. Джамал и его товарищ с такой же каменной мордой покинули помещение, прихватив бесчувственные тела ангелов. Велеса оставили сидеть на стуле. Ни встать, ни просто двинуться он не мог. Даже думать было трудно. Очень хотелось громко орать, громко и долго. Очень это больно, когда сломанные руки и все тело отбито. Вспомнилась недовольная харя китайца, обучавшего его премудрости медитации по методике ушу. Как он устало хмурился и неразборчиво бормотал, что это глупое тело не способно даже ухом пошевелить без сильного пинка под зад. Медитация, позволяющая отстраниться от физической боли, то, чему учил китаец, и не смог научить ни одного из всех четверых своих подопечных. Он очень переживал по этому поводу. Старикан даже впал в депрессию тогда. Он считал, что стал плохим учителем. Потом до старого китайца дошло, что четверо лоботрясов с криминальным прошлым просто ложат прибором на его уроки. Бесполезные, по их мнению. Медитация Уисань, кажется так, хотя Велес не был в этом уверен. Может и Усянь, или Суянь. Он не смог запомнить. Вот сейчас он вспомнил, что нужно делать. Разум, видимо, сам понимал, что надо как-то спасать хозяина, пока у него от болевого шока сердце не остановилось. Велес закрыл глаза и позволил сознанию впасть в состояние полусна, отстраниться от своего тела, прежде выровняв дыхание. Полностью заглушить боль не удалось. Эйфория, обещанная китайцам, не наступила. Но все же стало заметно легче. Он даже подвывать перестал. Задремал. Через 15 минут, но Велес был готов поклясться, что не меньше, чем через неделю, в кабинет вломилась шумная, чем-то сильно обеспокоенная толпа. Впереди док. Все разом замолчали и сгрудились кучкой на пороге. «Ебать!» — сказал док, входя в кабинет. В кабинете царил полный разгром, разваленный надвое стол, разбитая в щепу секция стены, перевернутые стулья, везде капельки крови и нечто окровавленное, сидящее на стуле. «Они пришили его», — пробормотал кто-то в толпе. Многие просто ничего не смогли сказать. Избитый до потери пульса босс судя по всему, забитый насмерть. Нонсенс. Пуп вообще тряс башкой и протирал глаза. Не мог он поверить, что кто-то смог просто тупо запинать его босса. Велес. Леха, ёбнутый ты мудак. Вот какого хрена? Сказал Роман, подойдя к стулу, на котором сидел труп друга. Нахрен ты сдох, а? Велес открыл глаза, уже начавший опухать, и перекосил кровавый блин, временно заменивший ему лицо, в чем-то напоминавшем улыбку. «Рома, привет!» «Леха!» — вызвал Роман, подпрыгнув на месте. «Живой!» Целой рукой он схватил его за плечо и тряхнул. Велес заорал во все горло и отключился. А Роман со страхом и удивлением глянул на странно вывернутые в локтях руки друга. «Пиздец!» Они ему руки сломали. «Кеша, Лом, Нарк, сюда, живо! Оттащим его к машине!» «Осторожно, бля!» Пока Велеса избитого и изломанного несли к машине, он очнулся ненадолго и прошепелявил неразборчиво что-то о какой-то точке, о маме, к которой он скоро вернется, потому что слышит, как она его зовет. Вернется, чтобы вместе с ней дышать смертью. «Бредит», — заключил Роман, и пацаны согласно закивали головами, едва не выронив босса на лестницу. «Осторожнее! Хрена вы творите! Башку ему разбить хотите!» Велес улыбнулся плывущему над головой потолку и глухим, шепчущим издалека голосам.